Глава 2. Аристократия Блата. Календарь за окном ее кабинета сообщал, что сегодня 2 сентября. Дагни устало склонилась над письменным столом. Луч закатного солнца перед наступлением сумерек всегда упирался в календарь, и появляющийся над крышами сияющий белизной прямоугольник затенял город, подгоняя наступление темноты. Уже несколько месяцев она каждый вечер смотрела на неумолимый календарь. Казалось, отмечая приближение некоего события, он говорил ей: «Твои дни сочтены». Когда-то он указывал время постройки ветки линии Джона Голта. Теперь неумолимо отсчитывал дни ее гонки с неизвестным разрушителем. Один за другим люди, построившие новые города в Колорадо, растворились в молчаливой неизвестности, из которой еще никто не возвратился. Покинутые ими города умирали. Одни заводы, построенные ими, остались без хозяина, другие захватили местные авторитеты, но работу прекратили все. Дагни казалось, что перед ней раскинулась карта Колорадо, подобно электрической панели контроля за движением поездов, с несколькими огоньками, растянувшимися цепочкой через горы. Один за другим огни гасли. Один за другим исчезали люди. В этом угадывалась связь, она ее чувствовала, но не могла за нее ухватиться. Она научилась предсказывать с большой степенью точности, кто уйдет следующим и когда это случится. Она не могла только понять, почему. Из тех, кто приветствовал ее из кабины локомотива на платформе White Junction, остался один Тед Нильсон, все еще управлявший заводом Нильсон Моторс. «Тед, вы не станете следующим, кто уйдет?» — спросила она его в свой последний приезд в Нью-Йорк, пытаясь улыбнуться. «Надеюсь, что нет», — мрачно ответил он. «Почему вы говорите «надеюсь»? Вы не уверены?» Тед ответил медленно, через силу. «Дагни, я всегда думал, что скорее умру, чем перестану работать. Но это относилось и ко всем тем, кто ушел. Мне кажется невозможным прекратить работать. Но всего год назад так же казалось очень многим моим друзьям. Они понимали, что означает их уход для нас, выживших. Они не должны были уходить вот так, не сказав ни слова, оставив нам страх перед необъяснимым. Если только у них не было на это очень веских причин. Месяц назад Роджер Марш из Марш Электрик говорил мне, что прикует себя цепью к рабочему столу, чтобы не было возможности покинуть его, какое бы ужасное искушение им не овладело. Он кипел гневом и возмущением против тех людей, которые ушли. Он поклялся мне, что никогда так не поступит. «А если произойдет то, чему я не смогу противостоять», — сказал он, — «я обещаю, что сохраню достаточно разума, дабы оставить тебе письмо с намеком на то, в чем было дело, чтобы ты не напрягал в ужасе свои мозги, как мы оба сейчас». Так он поклялся, но 2 недели назад ушел, не оставив мне письма. «Дагни, я не могу предсказать, что сделаю, когда увижу то, что видели перед собой все те, кто уже ушли». Ей представлялся неизвестный разрушитель, бесшумно передвигающийся по стране, и при его прикосновении то тут, то там гаснут огни. «Какой-то человек, — горько думала она, — который вывернул наизнанку принцип движущей силы 20 века и превращает кинетическую энергию в статическую». «С этим врагом она затеяла состязание», – думала Дагни, сидя в сумерках за своим письменным столом. Ежемесячный доклад от Квентина Дэниелса лежал у нее на столе. Как и прежде, она не была уверена в том, что Дэниелс раскроет тайну мотора. Разрушитель двигался быстро, уверенно, постоянно наращивая темп. «Интересно», – подумала она, – «к тому времени, когда она воссоздаст мотор, останется ли на свете хоть один человек, который будет им пользоваться?» Квентин Дэниелс понравился Дагни, едва войдя в ее кабинет для первого собеседования. Долговязый мужчина, слегка за 30, с неприметным угловатым лицом и симпатичной улыбкой. Намек на улыбку постоянно освещал его лицо, в особенности, когда он слушал. Добродушный взгляд отражал между тем острый ум, словно Квентин быстро и методично отсортировывал из услышанного ненужные слова и схватывал суть, на секунду опережая говорящего. «Почему вы отказались работать на доктора Стедлера?» – спросила его Дагни. Намек на улыбку стал яснее и резче. Для Квентина это был предел выражения эмоций. Но ответил он в своей обычной неторопливой манере. «Знаете, доктор Стедлер сказал мне однажды, что в названии «Свободные научные исследования» первое слово «лишнее». Но, кажется, позабыл про это. Что ж, я добавлю только, что в словосочетании «правительственные научные исследования» содержится явное противоречие». Она спросила, какой пост он занимает в Технологическом институте штата Юта. «Ночной сторож», — ответил он. «Что?» — ахнула она. «Ночной сторож», — вежливо повторил он, словно она просто не расслышала его слова, не содержащие ничего необычного. В ходе расспросов выяснилось, что он считает неприемлемым работать в научных институтах, что он хотел бы получить работу в одном из больших индустриальных концернов, но... «Какой концерн теперь может позволить себе предпринять долгосрочные исследования? Да и к чему?» Поэтому, когда Технологический институт штата Юта закрылся за недостатком финансирования, он остался там ночным сторожем и единственным обитателем. На самое необходимое жалование хватало, а институтские лаборатории были под рукой, в целости и сохранности, в его полном распоряжении. «Так вы занимаетесь собственными научными изысканиями?» «Совершенно верно. Так, удовольствия ради». «Как вы намерены поступить, если сделаете коммерчески ценное открытие? Собираетесь предоставить его для общественного пользования?» «Не знаю. Не думаю». «Есть ли у вас стремление принести пользу человечеству?» «Я не говорю на таком языке, мисс Таггарт. Думаю, что и вы тоже». Дагни рассмеялась. «Похоже, мы с вами поладим». «Непременно». Выслушав от Дагни историю мотора и изучив рукопись, Квентин не стал их комментировать, а просто сказал, что возьмется за работу на любых условиях. Дагни предложила ему назвать эти условия самому. Но против заявленного им ничтожного ежемесячного оклада она с возмущением воспротивилась. «Мисс Таггарт», — объяснил Квентин, — «я не приму слишком высокой оплаты, неизвестно за что. Я не знаю, как долго вам придется платить мне и вернете ли вы свои деньги. Я рассчитываю только на собственный ум. Я не принимаю пожертвований. Но я, безусловно, намерен получить деньги за конкретный результат. Если у меня получится, я сдеру с вас 7 шкур, потому что я хочу получить процент от прибыли, и он будет высоким. Ну и вы не разоритесь». Когда он назвал величину процента, она рассмеялась. «И правда, вы сдерете с меня 7 шкур, но и я не разорюсь». «Согласна». Они сошлись на том, что мотор будет ее частным заказом, а Квентин частным наемным рабочим. Ни один из них не хотел иметь дело с исследовательским отделом корпорации Таггарт. Он попросил, чтобы ему позволили остаться в Юте, на посту ночного сторожа, где он мог располагать всем необходимым лабораторным оборудованием и уединенностью. Проект решили держать в секрете до тех пор, пока, и если, успех не будет достигнут. «Мисс Таггарт», — сказал он в заключение, — «я не знаю, сколько лет потребуется мне на решение этой проблемы, если это вообще случится. Но уверен, если я посвящу ему остаток моей жизни и добьюсь успеха, то буду знать, что не зря топтал эту землю». И добавил: «Единственное, о чем я мечтаю даже больше, чем об успехе, так это о встрече с человеком, который этого уже добился». Раз в месяц Дагни высылала ему чек, а Квентин в ответ направлял рапорт о проделанной работе. Для осуществления надежд прошло слишком мало времени, но его рапорты стали единственным светлым пятном в застойном мраке ее рабочих дней в конторе. Она подняла голову, закончив читать очередное его сообщение. Календарь в отдалении напоминал: сегодня 2 сентября. Под ним, растекаясь вширь, мерцали огни большого города. Она подумала о Рердене. Ей так хотелось, чтобы он никуда не уехал, чтобы они увиделись сегодня вечером. Потом, всмотревшись в светящуюся дату, она неожиданно припомнила, что нужно спешить домой, переодеваться, ведь вечером ей необходимо быть на свадьбе Джима. Дагни не видела Джима вне работы около года. Она не встречалась с его невестой, но предостаточно прочитала в газетах об их помолвке. Она устало поднялась из-за стола, горестно признавшись себе, что проще прийти на свадьбу, чем потом придумывать оправдание своего отсутствия. Дагни торопливо шла по туннелям вокзала, который, как и все другие, привыкла величать терминалом, когда услышала, что ее окликает голос, в котором одновременно слышались нотки настойчивости и нерешительности. Она резко остановилась. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что ее зовет старый продавец из табачного киоска. «Я много дней старался поймать вас, мисс Такерт. Очень хочу поговорить с вами». По его лицу она видела, какие неимоверные усилия прилагает он, чтобы не показать, как испуган. «Простите», — улыбнулась она. «Я всегда так тороплюсь и на работу, и с работы, что нет времени остановиться». Старик не улыбнулся в ответ. «Мисс Таггерт, тот окурок сигареты с пометкой $1, которую вы дали мне несколько месяцев назад, откуда он у вас?» Она на мгновение застыла. «Боюсь, это очень длинная и непростая история». «Можете ли вы связаться с человеком, который дал вам сигарету?» «Полагаю, что смогу, хотя и не уверена в этом». «А в чем дело?» «Скажет ли он вам, откуда она взялась?» «Не знаю». «А почему вы думаете, что он может это скрыть?» «Мисс Таггерт», поколебавшись, спросил старик. «Как вы поступаете, когда вам приходится говорить кому-то нечто совершенно невероятное?» Она засмеялась. «Человек, давший мне эту сигарету, сказал, что в таком случае нужно проверить все логикой». «Он так сказал? Про сигарету?» «Вообще-то не совсем». «А что? Что вы должны мне сказать?» «Мисс Таггерт, я узнавал повсюду. Проверил каждый источник информации внутри и вне табачной промышленности. Я провел химический анализ сигаретного окурка. Нет на свете фабрики, которая выпускает такой сорт бумаги. Ароматические добавки из этого табака никогда не использовались ни в одной известной курительной смеси. Сигарета изготовлена машинным способом, но ни на одной из известных мне фабрик ее не делали. А я знаю все фабрики. Мисс Таггерт, по твердому моему мнению, эта сигарета изготовлена не на земле». Рерден следил отсутствующим взглядом, как официант выкатывает из его номера обеденный столик. Кен Данагер ушел. Комната погрузилась в полумрак. По молчаливому уговору они не зажигали за обедом яркого огня, чтобы никто из прислуги не обратил внимания на Данагера и, по возможности, не узнал его. Им приходилось видеться украдкой, как преступникам, которым нельзя появляться вместе. Они не могли встречаться в своих офисах или домах, только в многолюдной анонимности большого города, в его номере отеля «Уэйн Фолкленд». Если бы об их встрече, на которой они договорились о выделении Данагеру 4000 тонн рерден-металла, стало известно, им обоим грозило по 10-миллионному штрафу и по 10-летнему сроку тюремного заключения. За обедом они не обсуждали ни законы, ни мотивы, по которым они решились на рискованную операцию. Они просто обсуждали дела. Ясно и сухо, как всегда выступал на конференциях, Данагер объяснил, что половина его обычной квоты уйдет на укрепление штреков, которые иначе обрушатся, и на реконструкцию шахт обанкротившейся компании Confederated Coal, купленный им 3 недели назад. «Превосходная собственность, но в ужасающем состоянии. В прошлом месяце на шахте произошел кошмарный несчастный случай, обрушение и взрыв. 4 погибли». Монотонно, словно зачитывал скучную, безликую статистическую сводку, он добавил. «Газетчики вопят, что уголь сейчас приобрел ключевое значение в стране. Еще они шумят о том, что производители угля наживаются на нехватке нефти. Одна банда в Вашингтоне распространяет сплетни, что я слишком быстро развиваюсь, и пришло время положить этому конец, потому как я становлюсь монопольным производителем. Другая банда в Вашингтоне возражает, что я, мол, развиваюсь недостаточно быстро, и необходимо заставить правительство отобрать у меня шахты, потому как я жаден до прибыли и не желаю удовлетворять потребности общества в топливе. При существующем уровне прибыли Confederated Coal вернет мне деньги, затраченные на ее приобретение, через 47 лет. Детей у меня нет. Я купил компанию, потому что не могу оставить без угля одного своего клиента. Taggart Transcontinental. Я постоянно думаю о том, что может случиться, если железные дороги встанут». Он умолк, но после паузы продолжил. «Не знаю, почему меня это заботит, но это так. Люди в Вашингтоне, кажется, не имеют ясного представления, к чему это приведет. А я имею. Я дам металл», — сказал Рерден. «Когда тебе понадобится вторая часть, дай мне знать. Ее ты тоже получишь». В конце обеда Даннегер произнес тем же ровным, бесстрастным тоном человека, точно знающего, что означают его слова. «Если кто-нибудь из твоих или моих работников узнает об этом и попытается меня шантажировать, я заплачу ему без возражений. Но я не стану платить, если у него есть друзья в Вашингтоне. Если это всплывет на поверхность, я сяду в тюрьму». «Тогда мы оба сядем», — закончил за него Рерден. Стоя в одиночестве в своем полутемном номере, Рерден заметил, что перспектива сесть в тюрьму оставила его совершенно равнодушным. Он вспомнил время, когда 14-летним подростком, шатаясь от недоедания, он не украл яблоко с ближайшего лотка. Сегодня опасность оказаться в тюрьме значила для него не больше, чем опасность попасть под грузовик. Не более, чем несчастный случай, не имеющий никакой моральной значимости. Он думал о том, что его заставляют скрывать, словно преступную тайну, единственную деловую операцию, которая доставила ему удовольствие за целый год работы, и что он скрывал, как преступную тайну, его ночи с Дагни, единственные часы, которые поддерживали в нем жизнь. Он чувствовал, что между этими двумя тайнами имеется некая связь, существенная связь, и ему еще предстояло открыть ее для себя. Он не мог осмыслить эту взаимосвязь, не мог подобрать ей подходящего названия, но чувствовал, что в день, когда он обнаружит ее, он ответит на все вопросы своей жизни. Прислонившись спиной к стене, откинув голову, закрыв глаза, он думал о Дагни и чувствовал, что никакие иные вопросы его больше не волнуют. Он думал, что должен увидеть ее сегодня вечером, почти с ненавистью, потому что завтрашнее утро и расставание с ней казались такими близкими. Он размышлял, надо ли оставаться в городе до завтра или следует уехать сейчас, не повидав Дагни, чтобы ждать, чтобы всегда знать, что тот момент, когда он обнимет ее и посмотрит ей в лицо, еще впереди. «Ты сходишь с ума», — подумал он, но знал, что даже если она будет рядом с ним до скончания дней, ему и тогда будет ее не хватать. Он знал, что увидит ее сегодня, но мысль об обратном доставляла еще больше удовольствия. Эта пытка подчеркивала его уверенность в будущем. Он подумал, что не станет гасить свет в ее гостиной и будет любоваться полоской света, протянувшейся от ее талии до колена, простой линией, обрисовывающей стройное худое тело в полутьме. Потом повернет ее к свету, чтобы посмотреть на ее лицо. Увидит, как она откинется назад, не сопротивляясь, уронив волну волос на его руку. Глаза закрыты. На лице предвкушение сладостной боли. Рот приоткрыт в ожидании его губ. Он стоял у стены, ожидая, когда события дня сотрутся из памяти, чтобы освободиться от них, чтобы поверить. Вся оставшаяся часть вечера принадлежит ему. Он не услышал, как дверь его комнаты без предупреждения распахнулась, и не сразу в это поверил. Сначала Риордан разглядел силуэт женщины, потом фигуру посыльного, поставившего на пол чемодан и сразу удалившегося. Услышанный им голос принадлежал Лилиан. «О, Генри, в темноте и совсем один?» Лилиан нажала кнопку выключателя. Она стояла у двери, холеная, одетая в светло-бежевый дорожный костюм, свежая, словно путешествовала под стеклянным колпаком. Лилиан улыбалась, стягивая перчатки с таким выражением, точно наконец-то вернулась домой. «Ты проводишь вечер дома, дорогой?» — спросила она. «Или собираешься выйти?» Риордан не заметил, сколько прошло времени, прежде чем он ответил. «Что ты здесь делаешь?» «Разве ты не помнишь, что Джим Тэггарт пригласил нас к себе на свадьбу? Как раз сегодня вечером». «Я не собираюсь идти на его свадьбу». «Зато я собираюсь». «Почему ты не сказала мне об этом утром, пока я не ушел?» «Чтобы сделать тебе сюрприз, дорогой». Игриво засмеялась она. «Вытащить тебя на какую-нибудь вечеринку практически невозможно. И я подумала, может, получится так, под влиянием момента. Просто для того, чтобы выйти и хорошо провести время, как и полагается супружеским парам. Мне казалось, что ты не станешь возражать против этого, ведь ты так часто остаешься в Нью-Йорке на всю ночь». Он уловил беглый взгляд, которым она окинула его из-под полей, надвинутый на лоб модной шляпки, и ничего не ответил. «Разумеется, я рискую», — продолжала она. «Ты мог пригласить кого-нибудь на ужин в городе?» Он снова не ответил. «Или, может быть, ты собирался вернуться вечером домой?» «Нет». «У тебя на вечер что-то назначено?» «Нет». «Прекрасно!» Лилиан указала на чемодан. «Я привезла свои вечерние платья. Спорим на бутоньерку из орхидеи, что я оденусь раньше, чем ты?» Риордан вспомнил, что Дагни сегодня вечером будет на свадьбе брата. «Я пойду с тобой, если хочешь», — сказал он. «Но только не на эту свадьбу». «Но я хочу пойти именно туда. Это самое нелепое событие сезона, и все мои друзья ожидали его много недель. Я не пропущу эту вечеринку ни за что на свете. В городе нет ничего более зрелищного, более разрекламированного. Ужасно смешной брак, но именно такой, какого я ожидала от Джима Тэггарта». Она непринужденно передвигалась по комнате, осматриваясь, словно привыкая к незнакомому месту. «Целую вечность не бывала в Нью-Йорке», — протянула она. «Я имею в виду с тобой. Я имею в виду по официальному поводу». Он заметил, как она ненадолго остановила взгляд на пепельнице, переполненной окурками, и быстро отвернулась. Он почувствовал приступ отвращения. Она поняла это по его лицу и игриво рассмеялась. «Ну, дорогой, я не удовлетворена. Я разочарована. Я надеялась найти несколько сигаретных окурков, испачканных губной помадой». Он позволил ей небольшой шпионаж, пусть под прикрытием шутки. Но что-то в откровенной нервозности ее поведения заставило его задуматься, шутит ли она. На мгновение ему показалось, что она знает правду. Он тряхнул головой. «Нет, это просто невозможно». «Боюсь, ты никогда не был настоящим мужчиной», — продолжала она. «Поэтому я уверена, что у меня нет соперницы. А если и есть, в чем я сомневаюсь, дорогой, то не стану об этом переживать, поскольку если эта дама всегда доступна, без заранее назначенного свидания, ну, ты меня понимаешь, всякий знает, что это за женщина». Риордан подумал, что нужно лучше держать себя в руках. Он чуть не дал ей пощечину. «Лилиан, я думаю, тебе известно, что я не терплю подобного юмора». «О, какой ты серьезный!» — рассмеялась она. «Я стала об этом забывать. Ты всегда так серьезен, особенно когда дело касается лично тебя». Лилиан внезапно повернулась к нему. Улыбка исчезла с ее лица. Она смотрела на него странным, вызывающим взглядом, полным решительности и отваги, который он порой ловил на ее лице. «Предпочитаешь серьезный разговор, Генри? Хорошо. Долго ты еще хочешь, чтобы я жила где-то у подножия твоей жизни? Насколько еще более одинокой я должна стать? Я ничего у тебя не просила. Я предоставила тебе жить так, как тебе нравится. Можешь ты подарить мне один единственный вечер? О, я знаю, ты ненавидишь вечеринки и сразу начнешь скучать. Но для меня эта свадьба имеет большое значение. Назови это тщеславием, суетностью, но я хочу появляться на людях, хоть иногда, с моим мужем. Наверное, ты никогда не думал об этом в таких выражениях, но ты – важная фигура. Тебе завидуют, тебя ненавидят, уважают и боятся. Ты мужчина, которого любая женщина с гордостью представила бы в качестве своего мужа. Ты можешь сказать, что это примитивная форма женской похвальбы, но на самом деле это форма женского счастья. Ты живешь по иным стандартам, а я именно по таким. Не можешь же ты отказать мне в такой малости, пожертвовав несколькими часами скуки? Можешь ли ты быть достаточно сильным, чтобы выполнить свои обязательства и исполнить супружеский долг? Можешь ли ты пойти туда не ради себя, а ради меня? Не потому, что ты хочешь пойти, а потому, что этого хочу я. Дагни, в отчаянии подумал он. Дагни никогда ни слова не проронила о моей семейной жизни. Никогда ничего не требовала. Ни в чем не упрекала. Не задавала никаких вопросов. Как он мог появиться перед ней со своей женой? Он не мог предстать перед Дагни как муж, горделиво выставленный на показ. Он скорее предпочел бы умереть, но внутренне уже понимал, что согласится пойти с Лилиан. Риордан считал свою тайну виной и обещал себе вытерпеть ее последствия. Он знал, что Лилиан в данном случае права и был готов вынести любое наказание. Не мог отрицать правоту жены. Понимая, что причина, по которой он не хочет идти на свадьбу, не повод для отказа. Мысленно он взмолился. «О, Господи, Лилиан, только не эта свадьба!» Но не позволил себе просить пощады, а произнес безжизненным, ровным голосом. «Хорошо, Лилиан, я пойду с тобой». Подвенечная фата ее розовых кружев зацепилась за щербатый пол ее съемной комнатки. Черил Брукс осторожно приподняла ее, повернувшись, чтобы посмотреть на себя в зеркале, висевшем на стене. Сегодня весь день ее фотографировали здесь, как и все два последних месяца. Она до сих пор недоверчиво и благодарно улыбалась, когда газетные фоторепортеры приезжали, чтобы сделать снимок. Но ей уже хотелось, чтобы это происходило не так часто. Пожилая дама, заведовавшая в журнале слюнявой колонкой о любви, а в реальной жизни отличавшаяся горькой мудростью женщины-полицейского, взяла Черил под свое покровительство несколько недель назад, когда девушка впервые попала в руки газетных щелкоперов, словно в мясорубку. Сегодня она выставила газетчиков за порог, крикнув соседям: «Давайте, давайте, бейте их!» Захлопнула у них перед носом дверь и помогла Черил одеться. Она собиралась отвезти девушку на венчание. Оказалось, что больше этого сделать некому. Подвенечная фата, белое атласное платье, изящные босоножки и нитка жемчуга на шее стоили в 500 раз дороже всего содержимого комнатки Черил. Большую часть спальни занимала кровать. В оставшейся разместились комод, один стул и ее немногочисленные платья, висевшие под выцветшей занавеской. Необъятный кринолин подвенечного платья при ее движениях задевал стены. Худенькая фигурка, затянутая в корсет, изгибалась над пышной юбкой в драматическом контрасте. Платье сшил лучший портной города. «Знаете, когда я получила работу в магазине «Центовка», я могла бы переехать в комнату получше», извиняющимся тоном рассказывала Черил репортерша. «Но я подумала, какая разница, где спишь ночью. Вот и сэкономила деньги, потому что они могут пригодиться для чего-нибудь важного». Она улыбнулась и замолчала, изумленно качая головой. «Я думала, они мне понадобятся», добавила она. «Выглядишь прекрасно», — сказала женщина. «В этом тусклом зеркале многого не разглядишь, но ты в порядке». «Все так неожиданно произошло, что я... У меня не было времени. Но знаете, Джим замечательный. Он не против того, что я простая продавщица из магазина дешевых товаров и живу в таком месте. Он не имеет ничего против этого». «Угу», — угрюмо поддакнула репортерша. Черил помнила, как она изумилась, когда Джим пришел сюда в первый раз. Однажды вечером, без предупреждения, через месяц после их первой встречи, когда Черил уже потеряла надежду увидеть его снова. Девушка ужасно смутилась, чувствуя себя так, будто пыталась удержать восход солнца в грязной луже. Но Джим улыбался, сел на единственный стол и окинул быстрым взглядом ее комнатку. Потом он велел ей надеть платье и пригласил на ужин в самый дорогой ресторан в городе. Он улыбался, видя ее неуверенность, пугливость, страх ошибиться вилкой и светящиеся счастьем глаза. Она не знала, что он думает о ней. Он же понимал, она едва прикоснулась к дорогой пище не потому, что очарована рестораном, а потому, что он привел ее сюда. Она получила от богатого чудака приглашение на ужин, а не дорогой подарок, вопреки предпочтениям всех ее знакомых девушек, как сверкающую награду, о которой не осмеливалась даже мечтать. Спустя 2 недели он пришел снова, и после этого их свидания случались все чаще. Он подъезжал к ее магазину к закрытию, и она видела, как ее подружки-продавщицы глазели на нее, на его лимузин, на шофера в униформе, открывавшего перед ней дверцу автомобиля. Он водил ее в лучшие ночные клубы и, представляя ее своим друзьям, всегда говорил: «Мисс Брукс работает в магазине «Центовка» на Мэдисон-сквер». Она замечала странное выражение на их лицах, и Джим смотрел на них с искоркой насмешки во взгляде. «Он хочет избавить меня от необходимости обманывать и притворяться», с благодарностью думала Черил. «Он находит в себе силы быть честным и не заботиться о том, одобряют ли его другие», с восхищением размышляла она. Но однажды она ощутила странную, новую для себя обжигающую боль, когда как-то вечером женщина, работавшая в престижном политическом журнале, сказала своему коллеге за соседним столиком: «Это так благородно со стороны Джима!» Если бы он захотел, Черил отдала бы ему ту единственную награду, которую могла предложить бедная девушка. И была благодарна ему за то, что он не стремился ее получить. Но она чувствовала себя в огромном долгу, который ей нечем заплатить, кроме молчаливого поклонения. «Но ему не нужно моего поклонения», — думала она. Случались вечера, когда он заходил к ней, но оставался в ее комнатке и говорил с ней, а она молча слушала. Он начинал неожиданно, с эксцентричной резкостью, словно вовсе не собирался этого делать, но внутри у него что-то взрывалось, и он должен был выговориться. Потом он падал на ее кровать, забыв обо всем окружающем и об ее присутствии. И только изредка бросал на нее короткие взгляды, словно хотел убедиться, что хоть одна живая душа слушает его. «Я это сделал не для себя, совсем не для себя. Почему эти люди мне не верят? Я должен был выполнить требования Союза сократить количество поездов. И мораторий на долговые обязательства – единственный способ для этого. Вот почему Уэсли выдал его мне. Для рабочих, не для меня. Все газеты писали, что я великий пример для подражания всем бизнесменам, обладающим чувством ответственности перед обществом. Именно так они писали. Ведь это правда, не так ли? Что плохого в моратории? То, что мы обошли некоторые формальности? Но это делалось с благими намерениями. Каждый согласится с тем, что все, сделанное не для себя, а для других, хорошо. А она не поверила в мои добрые намерения. Она думает, что кроме нее все плохи. Моя сестра – жестокая, тщеславная сука. Она не верит в чужие идеи, только в свои. Почему они так смотрят на меня? Она, Риордан и все те люди. Почему они так уверены в собственной правоте? Если я признаю их превосходство в материальной области... Почему они не признают моего превосходства в сфере духовной? У них есть мозги, а у меня сердце. Они способны создавать богатство, а я способен любить. Разве моя способность не превыше? Разве не ее признавали главенствующей на протяжении многих столетий истории человечества? Почему же они не признают ее? Почему они так уверены в собственном величии? А если они велики, а я нет? Разве это повод не здороваться со мной? Разве это не акт гуманизма? Что за заслуга в том, чтобы уважать человека, который того заслуживает? Это будет элементарным признанием его заслуг. Выражение незаслуженного уважения – вот высший жест милосердия. Но они не способны на милосердие. Они не гуманны. Они не сочувствуют нуждам других. Или их слабости. Не сочувствуют. Не испытывают жалости. Она мало что понимала из его слов, но догадалась, что он несчастлив, что кто-то причинил ему боль. Он видел сострадание в ее глазах. Происки его врагов вызывали в ней бурное негодование. Он ловил ее взгляд, предназначающийся героем, взгляд, дарованный ему женщиной, способной на эмоции, на преклонение перед его талантами. Сама не зная почему, Черил была уверена, что она единственная, кому он может признаться в своем страдании. Она воспринимала это как оказанную ей честь, как еще один подарок. «Единственная возможность стать достойной его», — думала она, — «никогда ни о чем не спрашивать». Однажды он предложил ей денег, и она отвергла их с такой яркой вспышкой гнева во взоре, что больше он не делал подобных предложений. Гневалась же она на себя. Неужели она совершила какой-то поступок, заставивший его подумать, что она из таких? Она боялась показаться ему неблагодарной за его отношение к ней, боялась смутить своей неприглядной бедностью. Черил хотела доказать Джиму свое стремление оправдать его доверие, поэтому она сказала ему, что он, если пожелает, может помочь ей подыскать работу получше. Он ничего не ответил. Прошли недели, но она так и не дождалась того, чтобы он вернулся к этому вопросу. Она упрекала себя в том, что обидела его, что он воспринял просьбу как попытку его использовать. Когда он подарил ей изумрудный браслет, она была слишком потрясена, чтобы понять значение подарка. Безнадежно стараясь не причинить ему боль, она уверяла, что не может принять браслет. «Почему?» – спросил он. «Ты ведь не продажная женщина, получающая обычную плату. Ты боишься, что я стану от тебя что-то требовать? Ты не доверяешь мне?» Он громко рассмеялся над ее растерянностью. Он улыбался с выражением странного удовольствия весь тот вечер, когда они пошли в ночной клуб, и Черил надела браслет вместе со своим поношенным черным платьицем. Он заставил Черил надеть браслет снова, когда привел ее на вечеринку. Большой прием, устроенный миссис Корнелиус Поуп. «Если он считает меня достойной появиться в доме своих друзей, — подумала она, — знаменитых друзей, чьи имена сияют на недостижимых высотах в газетных колонках светской хроники, я не могу огорчить его, надев старое платье». Черил потратила все скопленные за год деньги на вечернее платье из ярко-зеленого шифона с низким вырезом и поясок из желтых розочек с пряжкой из горного хрусталя. Войдя в строгое помещение, освещенное холодными сияющими огнями, с террасой, раскинувшейся над крышами небоскребов, она поняла, что ее наряд не подходит к обстановке, хоть и не смогла бы объяснить, почему. Но она держалась гордо и улыбалась с доверчивой отвагой котенка, видящего руку, протянутую, чтобы поиграть с ним. «Люди, собравшиеся хорошо провести время, никого не обидят», — думала она. Через час ее улыбка выражала беспомощную, смущенную мольбу. Потом, когда Черил присмотрелась к окружающим, улыбка пропала. Она увидела, что элегантные, самоуверенные девушки говорят с Джимом в отвратительно надменной манере, словно они не уважают его и никогда не уважали. Особенно одна из них, Бетти Поуп, дочь хозяйки дома, отпускала в его адрес фразочки, которых Черил не в состоянии была оценить, потому что не могла поверить, что понимает их правильно. Сначала на нее никто не обращал внимания, если не считать нескольких озадаченных взглядов, брошенных на ее платье. Спустя некоторое время она заметила, что на нее поглядывают. Она слышала, как женщина средних лет спросила Джима встревоженным тоном, словно справляясь о представительнице известной фамилии, с которой она оказалась незнакома. «Ты сказал, мисс Брукс с Мэдисон Сквер?» Она заметила странную улыбку на лице Джима, когда он ответил, специально повысив голос. «Да, из косметического отдела Центовки». Она сразу заметила, что некоторые стали нарочито вежливы с ней. Другие многозначительно удалились, а большинство струсили, на что Джим молча взирал все с той же странной улыбкой. Она попыталась скрыться с глаз этой публики. Пробираясь вдоль стен, она слышала, как мужчина сказал, пожимая плечами. «Что ж, Джим Таггерт сейчас один из самых могущественных людей в Вашингтоне». Но в его голосе не было уважения. На террасе, там, где потемнее, она подслушала разговор двоих мужчин, почему-то сразу решив, что речь идет о ней. «Таггерт может себе позволить все, что ему нравится», — говорил первый. А второй в ответ сказал что-то про лошадь какого-то римского императора, кажется, Калигулы. Она смотрела на одинокую стрелу Таггерт Билдинг, высевшуюся в отдалении, и вдруг решила, что понимает, в чем дело. Эти люди ненавидят Джима, потому что завидуют ему. Кем бы они ни являлись, какими бы деньгами ни обладали, никто не может похвастать достижениями, сравнимыми с успехами Джима. Никто из них не бросил вызова целой стране, взявшись за строительство железной дороги, которую все считали невозможным. Она впервые увидела, что может принести в жертву Джиму. Окружавшие его люди оказались такими же мелкими и посредственными, как те, от кого она сбежала из Буффало. Он был так же одинок, как она. И искренность чувства казалась единственной формой признательности, необходимой Джиму. Потом она вернулась в зал, идя прямо через толпу. И от слез, которые она пыталась сдержать в темноте террасы, остался только лихорадочный блеск глаз. Если он решил открыто встать рядом с простой продавщицей, если он захотел выставить на показ свои чувства, если он привел ее сюда, не побоявшись презрения друзей, значит, он совершил жест смельчака, презирающего чужое мнение, и она решила работать пугалом, чтобы поддержать его отвагу. Но когда все закончилось, она была рада, усевшись рядом с ним в автомобиль, катившийся в темноте к ее дому. Она почувствовала неясное облегчение. Ее воинственный пыл остыл, уступив место странному чувству опустошения, которому она изо всех сил старалась не поддаваться. Джим говорил мало, угрюмо глядя в окно. Она даже забеспокоилась, не разочаровала ли его ненароком. На крыльце дома, где она снимала комнату, Черил заговорила. «Извини, если подвела тебя». Мгновение он не отвечал, а потом вдруг спросил. «Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе выйти за меня замуж?» Черил посмотрела на него, оглянулась. Из соседнего окна свисал чей-то матрац. Напротив расположился ломбард. У следующего крыльца красовался мусорный бак. Разве в подобном месте можно делать предложение? Она не знала, что подумать, и ответила. «Наверное, у меня нет чувства юмора». «Дорогая, я делаю тебе предложение». Именно тогда они впервые поцеловались. По ее лицу струились слезы. Все те слезы, которые она сдерживала на приеме. Слезы шока, счастья, вызванные мыслью о том, что это непременно должно быть счастьем. И еще слезы того тихого, грустного голоса, что в глубине ее души говорил. «Никогда не думала, что это случится именно так». Она и не вспоминала о газетчиках до того дня, когда Джим велел ей прийти к нему, и она обнаружила там толпу людей с блокнотами, камерами и вспышками. Впервые увидев в газетах свою фотографию, она и Джим рядом, он обнимает ее за талию. Она засмеялась от восторга и горделиво подумала, что, должно быть, каждый в городе видел этот снимок. Прошло время, и восторг исчез. Они продолжали фотографировать ее в магазине, в метро, на крыльце ее дома, в нищенской комнатушке. Теперь она могла бы взять у Джима деньги и спрятаться в неизвестном отеле на несколько недель, оставшихся до их венчания. Но Джим ей этого не предложил. Казалось, он хотел, чтобы она оставалась на прежнем месте. В газетах печатали снимки Джима за рабочим столом, на железнодорожных путях у терминала Таггертов, на ступеньках его личного вагона, на официальном банкете в Democratic Businessman. Она уговаривала себя не быть подозрительной, когда чувствовала себя не в своей тарелке. Не быть неблагодарной, когда переживала обиду. Это случалось нечасто, в те моменты, когда она просыпалась посреди ночи и лежала не в силах заснуть. Она понимала, что пройдут годы, прежде чем она привыкнет, поверит, поймет. Она жила словно в тумане, не видя ничего, кроме фигуры Джима Таггерта, такого, каким увидела его в ночь его величайшего триумфа. «Послушай, детка», — сказала ей репортерша, когда Черилл в последний раз стояла у себя в комнате и кружева фаты струились по ее волосам, подобно хрустальной пене, до самого щербатого пола. «Ты думаешь, если тебе причинили боль, то только по твоей вине? И это, в общем, верно. Но есть люди, которые постараются сделать тебе больно за все хорошее, что увидят в тебе, понимая, что ты хорошая, и именно за это накажут тебя. Постарайся не сломаться, когда поймешь это». «Кажется, я не боюсь». Черилл посмотрела прямо перед собой, и сияние ее улыбки смягчало серьезное выражение глаз. «Я не имею права бояться. Я слишком счастлива. Понимаете, я всегда думала, что люди ошибаются, когда говорят, что все, что дает нам жизнь, — это страдания. Я не сдавалась. Я верила, что счастье возможно. Я не ожидала, что это случится со мной. Так много счастья и так скоро. Но я постараюсь быть достойной своего счастья». «В деньгах коренится зло», — сказал Джеймс Таггерт. «Счастье нельзя купить за деньги. Любовь преодолевает все, сметает все социальные барьеры. Возможно, это звучит банально, но я так чувствую». Он стоял в зале отеля «Уэйн Фолкленд» среди сотен репортеров, окруживших его сразу после окончания свадебной церемонии. Он слышал, как прибой толпы разбивается о стену газетчиков. Черилл стояла рядом. Ее рука в белой перчатке покоилась на рукаве его черного смокинга. Она все еще повторяла в памяти слова обряда, не в силах поверить, что они уже прозвучали. «Как вы чувствуете себя, миссис Таггерт?» Она услышала вопрос из самой гущи толпы репортеров. Он толчком вернул ее к действительности. Эти слова превратили призрачные мечты в реальность. Улыбнувшись, она прошептала, чуть ли не задыхаясь. «Я очень счастлива». В противоположном конце зала Орен Бойль, казавшийся слишком массивным для своего официального костюма, и Бертрам Скаддер, выглядевший слишком тщедушным для своего смокинга, осматривали толпу гостей с одинаковыми мыслями, в которых ни один из них не признался бы. Орен Бойль почти убедил себя в том, что отыскивает в толпе лица друзей, а Бертрам Скаддер внушил себе, что собирает материал для статьи. Но оба они, независимо друг от друга, мысленно сортировали увиденные лица, разделяя их на две колонки, одна из которых была озаглавлена «Благосклонность», а вторая – «Страх». Пришли сюда и люди, чье присутствие обозначало особое расположение – оказанное Джиму Таггерту, и те, чье присутствие выражало желание избежать враждебности с его стороны. Одни символизировали руку, готовую толкать его вверх, а другие – спину, на которую ему предстояло взбираться. По неписанному правилу никто не получал и не принимал приглашения человека, занимающего видного положения, если только не было одного из упомянутых мотивов. Представители первой группы отличались молодостью. Они приехали из Вашингтона. Вторая группа состояла из людей постарше, явно бизнесменов. Орен Бойль и Бертрам Скаддер использовали слова как инструмент воздействия на общественность. Слова – это обязательства, несущие в себе скрытый смысл, которого они не желали раскрывать. Для сортировки людей им не нужны были слова – они отмечали их физически. Уважительное движение бровями, эквивалентное эмоции, которую можно выразить словом «так» для первой группы, и саркастический изгиб губ, соответствующий «ну-ну» для второй. Лишь одно лицо на минуту нарушило гладко идущий процесс, когда они увидели холодные голубые глаза и белокурые волосы Хэнка Риордана. Их лицевые мышцы произвели его регистрацию во второй группе с пометкой «О, парень». Результатом работы явилась оценка уровня силы Джеймса Таггерта. Итоговая цифра впечатляла. Когда они видели, как Джеймс Таггерт двигается среди гостей, они понимали, что он хорошо осведомлен об этом. Он двигался резкими бросками, словно кодом азбуки Морзе, небольшими пробежками с короткими остановками и с налетом легкого возбуждения, словно сознавал, как много собралось людей, чье неудовольствие может привести к неприятностям. Отблеск улыбки на его лице отдавал злорадством, как будто он знал, что их приход сюда, оказание ему чести, является поступком, который на самом деле унижает этих людей. Джим словно наслаждался этим сознанием. За ним хвостом увивались несколько человек, словно специально для того, чтобы ему было кого игнорировать. Мистер Моуэн на мгновение мелькнул в этом хвосте, и доктор Притчетт, и Бальф Юбинг. Самым настойчивым в этой группе оказался Пол Ларкин. С унылой улыбкой, умоляющей о том, чтобы его заметили, он неустанно описывал круги вокруг Таггерта, как будто хотел получить солнечный загар от каждого случайного луча. Время от времени взгляд Таггерта быстро и украдкой окидывал всю толпу, подобно фонарику мародера. На языке мимики Орена Бойля это означало, что Таггерт разыскивал кого-то, но хотел, чтобы об этом никто не знал. Поиски прекратились, когда Юджин Лоусон подошел, чтобы пожать Таггерту руку, и сказал, кривя мокрую нижнюю губу, чтобы смягчить удар: «Мистер Моуч не смог прийти, Джим. Мистер Моуч очень сожалеет. Он заказал специальный самолет, но в последнюю минуту обстоятельства изменились. Наиважнейшие государственные проблемы, ты понимаешь?» Таггерт застыл, нахмурился и не ответил. Орен Бойль расхохотался. Таггерт обернулся к нему так резко, что окружающие отскочили в стороны, как по команде. «Что ты тут делаешь?» — огрызнулся Таггерт. «Весело провожу время, Джимми. Просто весело провожу время», — ответил Бойль. «Уэсли твой парень, разве не так?» «Я знаю еще одного. Он тоже мой парень. И лучше ему не забывать об этом». «Кто? Ларкин?» «Нет, я не думаю, что ты говоришь о Ларкине». «А если ты говоришь не о Ларкине, то я считаю, что тебе следует поосторожнее пользоваться притяжательными местоимениями. Я не против классификации по возрасту. Я знаю, что выгляжу моложе своих лет. Но просто у меня аллергия на местоимения». «Умно. Но что-то ты стал слишком умным в последнее время». «Если так, вперед, Джимми, воспользуйся этим». «Для людей, которые сами себя перехитрили, беда в том, что у них слишком короткая память. Ты бы лучше вспомнил, кто заполучил Риордан Металл, который увели с рынка для тебя». «А я помню, кто мне это обещал. Та команда, что нажимала потом на все кнопки, до которых могла дотянуться, пытаясь помешать особой директиве, потому как просчитала, что в будущем ей могут понадобиться рельсы от Риордана». «Да ты же потратил 10 тысяч долларов, вливая выпивку в людей, которые, как ты надеялся, не допустят директивы о моратории на долговые обязательства». «Верно. Я это сделал. У меня есть друзья, владеющие долговыми обязательствами железных дорог. К тому же, Джимми, у меня тоже есть друзья в Вашингтоне. Что ж, твои друзья одолели моих в деле с мораторием. Но зато мои побили твоих по Риордан Металлу. И я этого не забыл. Но черт возьми, со мной все в порядке. Все вообще в порядке вещей, только не пытайся надуть меня, Джимми. Оставь это сосункам». «Если ты сомневаешься в том, что я всегда старался сделать для тебя все от меня зависящее...» «Конечно, ты старался. Все, что в твоих силах, все рассчитано. И ты будешь продолжать стараться, пока я не задену того, кто тебе нужен, и ни минуты дольше. Я просто хотел напомнить тебе, что у меня есть свои друзья в Вашингтоне. Те, которые не продаются за деньги, в отличие от твоих, Джимми. Что ты хочешь сказать? Именно то, о чем ты подумал. Те, кого ты купил, на самом деле ничего не стоят, потому что всегда найдется тот, кто предложит им больше. Двери открыты для всех, совсем как при старой доброй конкуренции. Но если у тебя есть кое-что на парня, то он твой, и его не перекупят, и ты можешь рассчитывать на его дружбу. Что ж, у тебя есть друзья, и у меня они есть. У тебя есть друзья, которых я могу использовать, и наоборот. Я не возражаю, черт возьми. Каждый торгует, чем может. Если мы не торгуем деньгами, и век денег закончился, тогда мы будем торговать людьми. К чему ты ведешь? Я скажу тебе несколько слов, которые ты должен запомнить. Взять, к примеру, Уэсли. Ты пообещал ему место ассистента в Бюро национального планирования, чтобы переиграть Риордена, когда принимался закон справедливой доли. У тебя были связи, и я обратился к тебе с просьбой протолкнуть этот закон. В обмен я поспособствовал принятию правила против хищнической конкуренции. Там были связи у меня. Уэсли сделал свое дело. Ты проследил за тем, чтобы все оформили на бумаге. Конечно, я знаю, что ты получил письменное подтверждение того, на какие кнопки он нажал, чтобы законопроект прошел. А он взял деньги у Риордена, чтобы провалить его. И застал Риордена врасплох. Гадкие проделки. Несладко придется мистеру Моучу, если все выйдет наружу. Итак, ты сдержал обещание и получил для него должность, потому что думал, что прикормил его. Прикормил. И он расплатился сполна, не правда ли? Но недолго музыка играла. Пройдет время, мистер Уэсли Моуч станет таким могущественным, а скандал таким старым, что никто не спросит, с чего он начал свою карьеру и кого обманул. Ничто не вечно под луной. Уэсли был человеком Риордена, потом твоим, а завтра станет еще чьим-то. Это намек? Нет, дружеское предостережение. Мы с тобой старые друзья, Джимми, и я думаю, останемся друзьями. Думаю, мы можем быть очень полезными друг другу, ты и я, если у тебя не появятся вредные мыслишки о дружбе. Я верю в баланс сил. Это ты посоветовал Моучу не приходить сегодня? Может, да, а может и нет. Сам ломай голову. Для меня хорошо, если я это сделал. А еще лучше, если нет. Глаза Черилл проследили за взглядом Джима на толпу. Лица, по-прежнему вертевшиеся и приближавшиеся к ней, казались такими доброжелательными, и она поверила, что здесь ей никто не желает зла. Она не понимала, почему некоторые из гостей с надеждой и доверием в голосе говорили с ней о Вашингтоне полуфразами и полунамеками, словно добивались от нее помощи в некоем секретном деле, о котором она знает. Черилл не понимала, не могла даже представить себе, что именно надо сказать, но улыбалась и отвечала наобум. Она не могла обесчестить звание миссис Таггерт даже малейшим намеком на страх. И тут она увидела врага. Высокую стройную женщину в сером вечернем платье, которая сегодня стала ее заловкой. Накопившиеся в памяти Черилл рассказы Джима, отзвуки его страдающего голоса, обратились в гнев. Она ощутила мучительный зов невыполненного долга. Она то и дело поглядывала на врага и пристально изучала ее. На газетных фотографиях Дагни Таггерт появлялась в широких брюках или в шляпе с опущенными полями и в пальто с поднятым воротником. Сегодня она нарядилась в серое платье, казавшееся неуместным из-за его аскетичной простоты. Строгое платье незаметно ускользало от глаз наблюдателя, заостряя внимание на изящном теле, которое оно якобы прикрывало. Серый шелк слегка отливал голубым, что очень шло к ее стального цвета глазам. Дагни не надела никаких украшений, кроме браслета в виде тяжелой цепи из крупных звеньев с зеленовато-голубым отливом. Черил дождалась, когда Дагни останется одна, и, рванувшись вперед, решительно пересекла зал. Заглянула в стальные глаза, показавшиеся ей одновременно холодными и глубокими, смотревшие прямо на нее с учтивым безличным интересом. «Я хочу, чтобы вы знали!» — твердо и жестко сказала Черил. «Между нами не должно быть неясностей. Я не собираюсь изображать трогательную семейную сцену. Я знаю, что вы сделали Джиму и как всю жизнь унижали его. Я намерена защищать его от вас. Я поставлю вас на место. Я миссис Таггерт. Теперь я женщина в этой семье». «Именно так», — сказала Дагни. «А я мужчина». Черил смотрела, как она уходит, и думала, что Джим прав. Его сестра — хладнокровная и злая, неотзывчивая, неблагодарная, способная лишь на недобрую, безразличную усмешку. Риарден стоял рядом с Лилиан, следуя за женой, когда она переходила с места на место. Она хотела, чтобы ее видели с мужем, и он подчинился. Он не понимал, смотрят ли на него или нет, не замечая никого из окружающих, кроме одной особы, на которую запретил себе бросить даже мимолетный взгляд. В его сознании зафиксировался момент, когда он вошел в зал вместе с Лилиан и увидел Дагни, смотревшую на него. Он не отвел глаз, готовый принять любой вызов. Какой бы ни была реакция Лилиан, он предпочитал публично признать супружескую измену прямо здесь и сейчас, чем безмолвно избегать взгляда Дагни, напустив на лицо трусливую маску бесстрастности, притворяясь перед ней, что не понимает суть своих поступков. Но взрыва не произошло. Риарден изучил все оттенки проявления чувств на лице Дагни, поэтому понял, что она не испытала шока. На ее лице читалась только нерушимая серьезность. Ее взгляд выражал полное понимание обстоятельств их встречи, но остался безмятежным, словно во время совещания в его кабинете или разговора в ее спальне. Ему показалось, что, стоя в нескольких шагах от него и Лилиан, Дагни открылась им так же просто и откровенно, как серое платье открывало ее тело. Дагни приветствовала их, любезный наклон головы относился к каждому. Поклонившись в ответ, Риарден увидел короткий кивок Лилиан, ее движение прочь и обнаружил, что уже долго стоит с наклоненной головой. Риарден словно сквозь сон слышал, что говорят ему друзья Лилиан и что он им отвечает. Как человек бредет шаг за шагом, стараясь позабыть о нескончаемом пути, так и он проживал минуту за минутой бесконечно тянувшееся время, не оставлявшее в его мозгу никаких впечатлений. Он слышал отрывки веселого смеха Лилиан, ее самодовольный голос. Спустя некоторое время он заметил, что его окружили женщины, все как одна похожие на Лилиан, с теми же холеными лицами, приподнятыми выщипанными бровями и глазами с застывшим выражением веселья. Он догадался, что они пытаются флиртовать с ним, и что Лилиан смотрит на них, наслаждаясь их неудачей. Именно об этом счастливом моменте женского тщеславия она умоляла его, и он согласился, хоть и жил по другим стандартам. Риарден повернулся и ретировался к группе мужчин. Ему никак не удавалось уловить ни единой фразы без околичностей. Какой бы предмет они ни обсуждали, речь шла как будто о другом. Он слушал их как иностранец, понимающий отдельные слова, но не в силах связать их в единое предложение. Молодой человек, проходивший мимо нетвердой походкой, хохотнул с пьяной наглостью. «Получил свой урок, Риарден!» Он не понял, что имел в виду этот крысенок, но, кажется, все остальные его поняли, судя по выражению лиц и еле сдерживаемому смеху. Лилиан отошла от него, словно давая понять, что не настаивает на его постоянном присутствии рядом с ней. Он уединился в углу, где его никто не мог заметить или проследить за направлением его взгляда. Здесь он позволил себе посмотреть на Дагни. Он рассматривал ее серое платье, колыхание нежной ткани при ходьбе, мимолетную скульптурность поз, обрисованную шелком, игру купола теней. Он любовался сквозь голубовато-серую дымку на длинный изгиб ткани, завившийся вокруг колен, а потом отхлынувший к крошечной босоножке. Исчезнет дымка, и Рерден припомнил бы каждый отблеск, брошенный шелком. Он испытывал глухую, тянущую боль ревности ко всем мужчинам, с которыми она разговаривала. Прежде такого не случалось, только здесь, где каждый имел право подойти к Дагне, кроме него самого. И вдруг он почувствовал удар, мгновенный сдвиг, обрисовавший происходящее и повергший его в глубокое смятение. Он вдруг утратил все свои прежние догмы, концепции, проблемы. Он видел только, словно издалека, что человек живет ради достижения своих целей и недоумевал, для чего он стоит здесь и кто имеет право требовать от него тратить невосполнимые часы своей жизни, когда его единственное желание – схватить фигуру в сером и удерживать ее в своих объятиях все то время, которое ему еще оставалось прожить. В следующий момент Рерден вернулся к действительности. Он почувствовал, как губы твердо произносят слова, которые он мысленно кричит самому себе. «Ты заключил контракт. Выполняй его». А потом вдруг подумал, что в бизнесе суд не признает контракт действительным, если одна из сторон не выплачивает адекватного вознаграждения. И задумался. Но что заставило его так подумать? Он счел эту мысль недостойной и отбросил ее. Джеймс Таггерт увидел плывущую к нему Лилиан Риордан именно в тот момент, когда оказался в одиночестве в темном углу между пальмой в горшке и окном. Он остановился, позволяя ей приблизиться. Джим не мог угадать, зачем он ей нужен сейчас, но понимал, что лучше ее выслушать. «Как тебе понравился мой свадебный подарок, Джим?» Лилиан засмеялась, увидев его растерянное лицо. «Нет-нет, не перебирай мысленно список, прикидывая, что, черт возьми, она имеет в виду. Он не в твоей квартире, он находится прямо здесь. И этот подарок нематериальный, дорогой». Он уловил на ее лице скрытую улыбку, взгляд, который среди его друзей означал приглашение разделить тайную победу. Этот взгляд говорил о том, что она кое-кого перехитрила. Он ответил формальным тоном, с любезной улыбкой. «Твое присутствие – лучший подарок для меня». «Мое присутствие, Джим?» На мгновение ее лицо исказилось. Он знал, что она имеет в виду, но не ожидал, что она это поймет. Она широко улыбнулась. «Мы оба знаем, чье присутствие сегодня для тебя самое ценное, но и самое неожиданное. Я удивлена? Я-то считала, что ты гений по части вычисления потенциальных друзей». Он не выдал себя, сохранив нейтральность тона. «Разве я ошибся в твоей дружбе, Лилиан?» «Ну-ну, дорогой, ты знаешь, о чем идет речь. Ты не ожидал, что он придет сюда, но ты же не думал, что он тебя боится. Но заставить других так думать – неоценимое преимущество, не так ли?» «Я удивлен, Лилиан». «Почему ты не сказал «потрясен»? Твои гости потрясены. Я почти слышу их мысли по всему залу. Большинство соображают. Если он ищет связи с Джимом Таггертом, нам лучше подчиниться общей линии. Немногие размышляют иначе. Если он боится, мы наворуем еще больше. Этого ты и хотел, но я не хочу испортить тебе праздник. Однако мы с тобой единственные, кому известно, что ты достиг этого не своими руками». Он не улыбнулся в ответ. С непроницаемым лицом, с тщательно отмеренным намеком на жесткость, он произнес ровным голосом. «Что ты хочешь за это получить?» Она рассмеялась. «Вот это по-твоему, Джим. Но если уж на то пошло, ничего не хочу. Просто я сделала тебе одолжение и взамен тоже жду одолжения. Не волнуйся, я не собираюсь лоббировать ничьи интересы, не стану выжимать из мистера Моуча никаких директив, даже не потребуя от тебя бриллиантовой диадемы. Но в некотором, нематериальном смысле, твоя поддержка стоит любых драгоценностей. Он впервые посмотрел на нее прямо, сузив глаза, расслабив лицо в такой же полуулыбке, как у Лилиан, изобразив выражение, которое означало для них, что вдвоем они оба чувствуют себя как дома. Выражение презрения. «Тебе известно, Лилиан, что я всегда восхищался тобой, как одной из по-настоящему великих женщин». «Я знаю об этом». Он уловил тончайший, как слой лака, налет насмешки в ее нежном голосе. И продолжал в упор смотреть на нее. «Ты должна извинить меня, если я на миг подумал, что между друзьями позволительно некоторое любопытство». Словно извиняясь, продолжил Джим. «Мне интересно, с какой точки зрения ты рассматриваешь возможные прибыли или потери, которые затрагивают твои собственные интересы?» Лилиан пожала плечами. «С точки зрения наездницы, дорогой. Если у тебя самая мощная лошадь в мире, ты обуздываешь ее, направляя туда, где тебя ждет комфорт, даже если приходится принести в жертву ее огромные возможности. Даже если ее высшую резвость никогда не увидят, и ее великая мощь пропадет зря. Ты сделаешь это, потому что если дать лошади полную волю, она мгновенно сбросит тебя. Однако финансовые аспекты для меня не главные. Как, впрочем, и для тебя, Джим». «Я тебя недооценивал», — медленно произнес он. «Что ж, я могу помочь тебе исправить эту досадную оплошность. Я знаю, какую проблему он для тебя представляет. Я знаю, почему ты его боишься, и на это есть веская причина. Но ты занимаешься бизнесом и политикой, поэтому я постараюсь говорить на твоем языке. Бизнесмен говорит, что он продает товары, а мелкий политикан говорит, что может продавать голоса, не так ли? Что ж, я хочу, чтобы ты знал, я могу продавать его в любое время, когда мне захочется. Ты же можешь действовать в соответствии с этим». На тайном коде его друзей раскрыть часть своих мыслей значит дать оружие в руки врагу, но он принял ее признание и подыграл, сказав: «Хотелось бы мне быть таким умным с моей сестрой». Лилиан посмотрела на него без удивления. Она не сочла его слова неприличными. «Да, она крутая. И что, никаких слабых мест? Никаких болевых точек?» «Ни одной». «Никаких любовных приключений?» «Да нет же, господи». Она пожала плечами, меняя тему разговора. Дагни Таггерт не та особа, на которой ей хотелось подробно останавливаться. «Я, пожалуй, отпущу тебя, чтобы ты мог немного поболтать с Бальфом Юбанком», — произнесла Лилиан. «Он волнуется, потому что ты так ни разу и не взглянул на него за весь вечер и встревожен тем, что литература может остаться без покровителя в верхах». «Лилиан, ты великолепна». Почти невольно вырвалась у него. Она рассмеялась. «Это, мой дорогой, и есть та нематериальная диадема, которую я хотела получить». Проходя через толпу, она сохраняла на лице остатки этой улыбки, незаметно переходившей в выражение напряжения и скуки, окрашивавшее все окружавшие ее лица. Она двигалась медленно, наслаждаясь тем, что на нее смотрят. Атласное платье цвета слоновой кости волновалось вокруг ее высокой фигуры, подобно густым сливкам. Ее внимание привлекла зелено-синяя искра, вспыхнувшая в отдалении на запястье узкой обнаженной руки. Потом Лилиан увидела стройное тело, серое платье, хрупкие обнаженные плечи. Она остановилась, нахмурилась, посмотрела на браслет. При ее приближении Дагни обернулась. Больше всего Лилиан возмутила безличная любезность во взгляде Дагни. «Что вы думаете о браке вашего брата, мисс Таггерт?» Как бы мимоходом, улыбаясь, спросила Лилиан. «У меня нет особого мнения на этот счет». «Не хотите ли вы сказать, что он не стоит того, чтобы о нем думать?» «Если вам больше нравится быть точной, что ж, именно это я имею в виду». «Но разве вы не находите в нем общечеловеческой значимости?» «Нет». «Не думаете ли вы, что невеста вашего брата заслуживает интереса?» «Нет». Я завидую вам, мисс Таггарт. Завидую вашему олимпийскому спокойствию. Я думаю, в нем секрет того, почему у простых смертных никогда не будет надежды сравняться с вашими достижениями в бизнесе. Они позволяют нашему вниманию разделяться, по крайней мере на то, чтобы признавать успехи и в других областях. О каких достижениях вы говорите? Разве недостойно признания женщина, достигшая небывалой высоты в условиях жесткой конкуренции, но не в промышленности, а в житейском смысле? Я не считаю, что слово «конкуренция» применимо к житейским делам. Ну, согласитесь, например, как приходится тяжко трудиться другим женщинам, если только слово «труд» к ним подходит, чтобы добиться того, чего эта девочка добилась с помощью вашего брата. Я не думаю, что она верно понимает суть того, чего достигла. Риордан увидел Дагни и Лилиан, стоящих вместе. Он пошел к ним. Он чувствовал, что должен слышать их разговор, невзирая на последствия. Он молчаливо остановился рядом. Он не знал, подозревает ли Лилиан о том, что он близко. Дагни видела его. «Проявите к ней немного великодушия, мисс Таггарт», – произнесла Лилиан. «По крайней мере, великодушного внимания. Вы не должны презирать женщин, которые не обладают вашим ярким талантом и пользуются своими собственными дарованиями. Природа неравномерно распределяет свои дары и предлагает взамен компенсации. Вы так не думаете?» «Я не уверена, что понимаю вас». «О, а я уверена, что вы не хотите, чтобы я говорила менее двусмысленно». «Напротив, хочу». Лилиан раздраженно пожала плечами. Среди своих подруг ее давно бы поняли, но этот противник был для нее непривычен и нов. Женщина, не желавшая, чтобы ей причиняли боль. Она не хотела выражаться яснее, но вдруг увидела смотревшего на нее Риордана. Лилиан улыбнулась и проговорила. «Так вот, касательно вашей невестки, мисс Таггарт, какие шансы у нее были в нашем мире? По вашим стандартам никаких. Она не смогла бы сделать успешной карьеры в бизнесе, она не обладает вашим выдающимся умом. Кроме того, мужчины бы ей этого не позволили. Они сочли бы ее слишком привлекательной для этого. Поэтому она воспользовалась тем, что мужчины имеют свои стандарты, к сожалению, не столь высокие, как ваши. Она обратилась к талантам, которые вы, я уверена, презираете. Вы никогда не утруждали себя тем, чтобы соревноваться с другими женщинами на единственной арене наших амбиций – достижении власти над мужчинами». «Если вы называете это властью, миссис Риордан, то я так не считаю», — ответила Дагни. Она повернулась, чтобы уйти, но ее остановил голос Лилиан. «Мне хотелось бы убедиться, мисс Таггарт, в вашей самодостаточности и полном отсутствии человеческих слабостей. Возможно, даже вы никогда не испытывали желания льстить или оскорблять. Но я вижу, вы ожидали, что мы с Генри придем сегодня вместе». «Не могу сказать, что ожидала. Я не читала список приглашенных». «Тогда зачем вы надели этот браслет?» Дагни демонстративно смотрела прямо в глаза Лилиан. «Я всегда его ношу». «Вам не кажется, что шутка зашла слишком далеко?» «Я не шучу, миссис Риордан». «Тогда вы поймете меня, если я попрошу вас отдать мне браслет». «Я понимаю, но не отдам его». Лилиан помолчала, чтобы они обе поняли значение этой паузы. И впервые за вечер посмотрела на Дагни без улыбки. «И что, мисс Таггарт, по-вашему, я могу о вас подумать?» «Думайте, что хотите». «Что вами движет?» «Вы знали мои мотивы, когда дали мне этот браслет». Лилиан посмотрела на Риордана. Его лицо ничего не выражало, ни малейшего намека на помощь или на призыв к молчанию. Ничего, кроме строгости и скуки, отчего ей показалось, что она оказалась в центре всеобщего внимания. Улыбка снова появилась на ее лице, как защитное забрало, покровительственная улыбка, направленная на то, чтобы вернуть их разговор в русло светской беседы. «Я уверена, мисс Таггарт, вы понимаете, насколько это неприлично?» «Нет». «Но я уверена, что вы опасно рискуете». «Нет». Вы не допускаете мысли, что вас могут неправильно понять? Нет. Улыбаясь, Лилиан с упреком покачала головой. Мисс Таггерт, не думаете ли вы, что сейчас тот самый случай, когда нельзя полагаться на пустую надежду, но необходимо считаться с реальностью? Дагни не улыбнулась в ответ. Я никогда не понимала значения подобных сентенций. Я хочу сказать, что вы заняли позицию идеалистки, но, к сожалению, большинство людей не разделяют ваших высоколобых стремлений. Они неверно и самым мерзким образом истолкуют ваш поступок. Значит, вся ответственность ляжет на них, а не на меня. Меня восхищает ваша... Нет, я не скажу невинность, лучше сказать чистота. Я уверена, вы об этом не думали, но жизнь не столь прямая и логична, как железнодорожные пути. Это прискорбно, но, возможно, ваши высокие устремления заставят людей подозревать вещи, которые я, опять же, уверена, вы назовете низкими и скандальными. Дагни не отводила взгляда. Нет. Но вы не можете игнорировать такую возможность? Могу. Дагни повернулась, чтобы уйти. Но почему же вы избегаете обсуждения, если вам нечего скрывать? Дагни остановилась. А если вы безупречны, и ваша смелость позволяет вам рисковать своей репутацией, не можете же вы отрицать опасность, грозящую мистеру Риардену? Дагни медленно переспросила. Какая опасность угрожает мистеру Риардену? Уверена, что вы меня понимаете. Не понимаю. Но я уверена, что мне нет нужды выражаться яснее. Есть, если вы хотите продолжить дискуссию. Глаза Лилиан искали в лице Риардена знака, который помог бы ей решить, продолжить разговор или прекратить. Он не стал ей помогать. «Мисс Таггерт», — произнесла она, — «с философской точки зрения я вам не ровня. Я нормальная жена. Прошу, отдайте мне этот браслет, если не хотите, чтобы я подумала, о чем должна подумать. Вы не захотите, чтобы я произнесла это вслух?» «Миссис Риарден, вы избрали это место и эту манеру, чтобы предположить, что я сплю с вашим мужем?» «Разумеется, нет!» Крик полной паники вырвался рефлекторно, как отдергивается рука карманного воришки, пойманного на месте преступления. С сердитым, нервным смешком, саркастическим тоном, выдававшим признание в ее истинном мнении, Лилиан сказала. «Такое я и представить себе не могла!» «Тогда будь любезна извиниться перед мисс Таггерт». Наконец-то подал голос Риарден. Дагни перевела дух. Они обе смотрели на Риардена. Лилиан ничего не видела. Дагни прочла в его взгляде страдания. «Это не обязательно, Хэнк», — проговорила она. «Обязательно. Для меня», — холодно ответил он, не глядя на нее. Он смотрел на Лилиан, приказывая, и она не могла не подчиниться. Лилиан изумленно взглянула на мужа, но без гнева, как человек, встретивший неожиданное затруднение. «Конечно». Ее голос снова звучал ровно и доверительно. «Прошу принять мои извинения, мисс Таггерт, если я позволила себе вообразить существование отношений, которые я считаю невозможными для вас и, зная о его пристрастиях, для моего мужа». Она равнодушно отвернулась и пошла прочь, оставив их вдвоем, словно нарочно представив доказательство своей правоты. Дагни застыла, прикрыв глаза. Она вспоминала тот вечер, когда Лилиан отдала ей браслет. Тогда он принял сторону жены. Сегодня взял ее сторону. Она единственная из всех троих понимала, что это значит. «Чего бы плохого ты мне не наговорила, ты права». Услышав его голос, Дагни открыла глаза. Он холодно смотрел на нее с жестким выражением лица, не пытаясь ни намеком на терзающую его боль, ни извинением выпросить у нее надежду на прощение. «Любимый, не терзай так себя», — сказала она. «Я знала, что ты женат. Я никогда не пыталась убежать от этого факта. И не он меня сегодня ранил». Ее первое слово стало самым сильным испытанием в его жизни. Она никогда прежде его так не называла. В голосе Дагни никогда еще не звучала такая нежность. Она никогда не заговаривала о его браке во время их уединенных встреч. Сегодня она говорила о нем просто и без усилий. Она увидела на его лице гнев. Рерден сопротивлялся жалости, а значит, в помощи не нуждался. Потом гнев сменился пониманием того, что Дагни так же хорошо изучила его лицо, как он — ее. Рерден закрыл глаза, наклонил голову и произнес: «Благодарю тебя». Она улыбнулась и пошла прочь. Держа в руке пустой бокал из-под шампанского, Джеймс Таггерт отметил поспешность, с которой Бальф Юбанг подозвал пробегавшего мимо официанта, словно тот допустил непростительную оплошность. Потом Юбанг закончил свою фразу. «Но вы, мистер Таггерт, знаете, что человека, живущего на более высоком уровне, не понимают и не одобряют. Стараться получить поддержку для литературы в мире, которым правят бизнесмены, безнадежная попытка. Они всего лишь вульгарные представители среднего класса, либо хищные дикари, вроде Риардена». «Джим!» Бертрам Скадр хлопнул его по плечу. «Лучший комплимент, который я могу тебе сделать, это то, что ты не настоящий бизнесмен». «Ты человек культуры, Джим!» заявил доктор Притчетт. «Ты не бывший шахтер, как этот Риарден. Мне не нужно объяснять тебе крайнюю необходимость поддержки Вашингтоном высшего образования. Вам действительно понравилась моя последняя повесть, мистер Таггерт?» Не отставал Бальф Юбанг. «Действительно понравилась?» Орен Бойль посмотрел на них, идя мимо, но не остановился. Одного взгляда хватило, чтобы разобраться в их намерениях. «Все честно», — подумал он. «Каждый должен что-то продавать». Он знал, но не хотел назвать то, что продавалось у него на глазах. «Мы находимся на пороге нового века», — провозгласил Джеймс Таггерт поверх восполненного бокала с шампанским. «Мы сломим жестокую тиранию экономической власти. Мы освободим людей от диктата доллара. Мы освободим наши духовные устремления от материальных ценностей и их собственников. Мы освободим нашу культуру от удавки искателей прибыли. Мы построим общество, нацеленное на высшие идеалы, и мы заменим аристократию денег на...» «Аристократию блата», — закончил кто-то, стоящий сзади. Все повернулись на голос. На них смотрел Франциско Данконья. На его загорелом лице сияли глаза цвета неба в тот день, когда он получил свой загар. Его улыбка напоминала о летнем утре. Естественность, с которой он носил свой костюм, превращала гостей в маскарадную массовку, вырядившуюся в одежду с чужого плеча. «Что случилось?» — спросил он, нарушив гробовое молчание. «Я сказал что-то такое, о чем никто из вас не знает?» «Как ты сюда попал?» — были первые слова, пришедшие Джиму в голову. «На самолете до Нью-Йорка. Оттуда на такси, потом на лифте от моего номера на 53 этажа выше твоего». «Я не об этом. Я имел в виду...» «Не пугайся ты так, Джеймс. Я приземлился в Нью-Йорке и узнал, что здесь вечеринка. Так разве мог я ее пропустить? Ты всегда говорил, что я гуляка». Вся группа молча таращилась на них. «Я, разумеется, счастлив тебя видеть», — осторожно сказал Таггерт, добавив воинственным тоном, чтобы уравновесить прежние слова. «Но если ты думаешь, что ты...» Франциско не принял вызов. Он позволил словам Таггерта раствориться в воздухе и вежливо переспросил. «Если я что?» «Ты прекрасно понимаешь меня». «Да, понимаю. Сказать, что я думаю?» «Вряд ли это подходящий момент, чтобы...» «Я думаю, что ты должен представить меня своей невесте, Джеймс. Твои манеры никогда не держались на тебе достаточно прочно, чуть что и слетели. А бывают минуты, когда они нужны больше всего». Повернувшись, чтобы подвести его к Черил, Таггерт уловил легкий звук. У Бертрама Скадера вырвался сдавленный смешок. Таггерт понимал, что те, кто минуту назад присмыкался у его ног, кто ненавидел Франциско Данконья, возможно, больше, чем он сам, тем не менее наслаждаются разыгравшимся представлением. Название этому явлению фигурировало среди вещей, которые он предпочитал не называть. Франциско поклонился Черил и высказал наилучшие пожелания, словно она была невестой наследника короны. Нервно наблюдая за этим, Таггерт ощутил облегчение и укол безымянного негодования, которое, если бы обрело свое имя, сказало бы ему, что он мечтал о возможности обладать не меньшим благородством, чем то, что проявлялось в манерах Франциско. Он боялся остаться рядом с Данконья и одновременно страшился позволить ему затеряться среди гостей. Он отступил на несколько осторожных шагов, но Франциско, улыбаясь, последовал за ним. «Не думал же ты, что я пропущу твою свадьбу, Джеймс? Ведь ты – друг моего детства и главный акционер». «Что?» – ахнул Таггерт и тут же пожалел, что выдал свою панику. Франциско и виду не подал, что заметил это. Он игриво сказал невинным голосом. «Конечно, я это знаю. Мне известны все подставные лица подставных лиц всех людей из перечня акционеров Данконья Коппер. Просто удивительно, сколько людей по фамилии Смит или Гомес богаты настолько, что могут владеть крупными пакетами акций богатейших корпораций мира. Поэтому ты не можешь упрекать меня в том, что я полюбопытствовал. А какие знатные персоны состоят в числе моих миноритарных акционеров? Похоже, я весьма популярен среди огромного собрания публичных фигур со всего мира, даже из народных республик. Ты, наверное, и подумать не мог, что там еще остаются деньги». «Существует немало причин», — сухо ответил Таггерт, нахмурившись, «относящихся к бизнесу, по которым порой нежелательно заниматься инвестированием в открытую». «Одна из них – человек не хочет, чтобы люди знали о его богатстве. Вторая – он не хочет, чтобы они узнали, как ему это богатство досталось». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду и против чего возражаешь?» «О, я вообще не возражаю. Я поддерживаю. Огромное количество инвесторов старого образца бросили меня после шахт Сан-Себастьян. Они испугались. Но современные инвесторы верят в меня больше и действуют, как действовали всегда. Доверяют. Не могу передать, как глубоко я им признателен». Таггерту хотелось, чтобы Франциско говорил не так громко и чтобы люди не собирались вокруг них. «Ты действовал крайне осмотрительно», — сказал он осторожным тоном делового комплимента. «Да, не правда ли? Замечательно, как выросли акции Данконья Коппер за последний год. Но я не думаю, что должен обольщаться на сей счет. Не так уж много конкурентов осталось в мире, людям некуда инвестировать свои деньги. Если кто-то быстро разбогател, к его услугам Данконья Коппер, старейшая в мире компания, самая безопасная за последние сотни лет. Только подумай, что ей потребовалось для того, чтобы выжить в эти долгие и трудные годы? Поэтому, если люди решат, что ее не сломаешь, что это лучшее место для их... скрытых денег, что нужен самый необычный тип человека для того, чтобы разрушить Данконья Коппер, то ты окажешься прав». «Я слышал, что ты начал серьезно относиться к своим обязательствам и, наконец, вплотную занялся бизнесом. Говорят, работаешь, не покладая рук». «Разве кто-нибудь это заметил? Ведь только старомодные инвесторы привыкли следить, что поделывает президент компании. Современные инвесторы не считают необходимым вникать в курс всех дел. Я сомневаюсь, что они вообще следят за моими операциями». «Они читают телетайпы биржевых новостей», — улыбнулся Таггерт. «А там полная информация. Не так ли?» «Да, да, конечно. Если изучать их достаточно долго». «Должен сказать, я рад, что ты не слишком много посещал вечеринки за последний год. Результаты сказались на твоей работе». «Разве? Нет, пока еще нет». «Я полагаю», — осторожным тоном наводящего вопроса сказал Таггерт, «мне должно льстить твое решение выбрать именно эту вечеринку». «Ну что ты, я просто не мог не прийти. Я думал, ты меня ждешь». «Нет, я не... То есть, я хочу сказать...» «Но ты же ждал меня, Джеймс, признайся. Это крупное, официальное, престижное мероприятие, где подсчитывают число пришедших гостей, куда жертвы ходят, чтобы показать, как легко и безопасно их уничтожить, а уничтожители заключают пакты о ненападении и вечной дружбе, которые длятся целых 3 месяца. Не знаю точно, к какой из групп я принадлежу, но я должен был прийти, чтобы меня сосчитали, не так ли? «Что, черт возьми, ты несешь?» Гневно вскричал Таггерт, видя, как напряглись лица окружающих. «Осторожно, Джеймс. Если ты пытаешься сделать вид, что не понимаешь меня, я могу выразиться яснее». «Если ты думаешь, что говорить подобное прилично...» «Я думаю, что это забавно. Было время, когда люди боялись, что кто-нибудь раскроет какой-нибудь секрет, неизвестный их друзьям. Нынче они боятся, что кто-то назовет своим именем то, о чем известно всем. Думали ли когда-нибудь вы, практичные люди, что стоит кому-нибудь назвать ваш бизнес его настоящим именем, и все взорвется? Вся большая, сложная система, со всеми ее законами и оружием. Если ты возомнил, что можешь являться на свадебное торжество, чтобы оскорблять гостей... Послушай, Джеймс, я пришел сюда, чтобы поблагодарить тебя. Поблагодарить меня? Конечно. Ты оказал мне большую честь. Ты и твои парни в Вашингтоне, и ребята в Сантьяго. Только почему ты не позаботился о том, чтобы сообщить об этом мне? Эти директивы, которые кто-то прислал несколько месяцев назад, придушили всю медную отрасль вашей страны. В результате, стране пришлось импортировать гораздо большие объемы меди. А где в мире осталась медь, кроме Данконья Коппер? Поэтому ты понимаешь, что у меня есть хороший повод поблагодарить тебя. «Уверяю, я здесь ни при чем», – торопливо заверил Таггерт. «Кроме того, основы экономической политики нашей страны не нуждаются в обсуждении и твоих намеках, или...» «Я знаю, в чем они нуждаются, Джеймс. Мне известно, что дело начали парни из Сантьяго, потому что они столетиями значились в платежных ведомостях Данконья Коппер. Нет, платежные ведомости – слишком благородное слово». Вернее, будет сказать, что Данконья Коппер платила им откупные на протяжении нескольких столетий. Кажется, так это называется у вас, у гангстеров. Наши парни в Сантьяго называют это налогами. Они получали свою долю с каждой тонны проданной меди. Поэтому их интерес состоял в том, чтобы проследить за мной и чтобы я продавал как можно больше меди. Но когда в мире стали возникать народные республики, Америка стала единственной страной, где людям не приходится выкапывать в лесу коренья, чтобы прокормиться. Это последний уцелевший рынок. Парни в Сантьяго решили монополизировать этот рынок. Не знаю, что они предложили ребятам в Вашингтоне, или что и кому продали, но знаю только, что ты в этом поучаствовал, потому что ты завладел основательным количеством акций Данконья Коппер. Я уверен, что ты не расстроился в одно прекрасное утро, 4 месяца назад, на другой день после выхода директив, когда увидел, как фантастически подскочили на бирже акции моей компании. Деньги просто прыгнули с телетайпной ленты прямо тебе в лицо. На каких основаниях ты делаешь столь безответственное заявление? Никаких. Я о них ничего не знаю. Я только видел, как подскочили акции в то утро. Это все объясняет, не правда ли? Кроме того, парни из Сантьяго на следующий же день повысили сумму откупных на медь, сказав мне, что я не должен возражать, ведь акции подорожали. «Они действуют в моих же интересах», — сказали они. «Говорят, зачем мне об этом волноваться, ведь я стал вдвое богаче». «Все верно. Я стал богаче». «Почему ты говоришь мне все это?» «Почему ты не хочешь это признать, Джеймс? Это выходит за рамки политики, в которой ты стал таким знатоком. В наше время, когда люди живут не по праву, а по блату, они не отвергают благодарного, наоборот, пытаются завлечь в свои сети как можно больше людей. Разве ты не хочешь считать меня одним из своих должников?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Подумай, какое преимущество я получил без всяких усилий с моей стороны. Со мной не проконсультировались, меня не проинформировали. Я об этом и не думал. Все организовалось помимо меня, и единственное, что я должен теперь делать, производить медь. Это большое преимущество, Джеймс. И можешь быть уверен, я тебе отплачу за него». Не дожидаясь ответа, Франциско резко повернулся и пошел прочь. Таггерт остался на месте, готовый все отдать, только бы прекратить этот разговор. Подойдя к Дагне, Франциско остановился. Не здороваясь, молча посмотрел на нее, улыбнулся. Войдя в зал, он увидел ее первой. Не поддаваясь внутренним сомнениям и предостережениям, она чувствовала к нему только радостное доверие. Не в силах объяснить себе причину, Дагни понимала, что в нем единственном есть нерушимая защищенность. Но в тот момент, когда на ее губах появилась улыбка, сказавшая ему, как она рада его видеть, он спросил: «Не хочешь рассказать мне, какие радужные перспективы открываются перед дорогами компании «Линия Джона Голта»?» Ее губы сжались и дрогнули, когда она ответила: «Напрасно я показала тебе, что мне по-прежнему можно причинить боль. Меня удивляет, что ты появился там, где презирают достижения». «Да. Я так сильно презирал эту железную дорогу, что не хотел замечать, как далеко она продвинулась». Он заметил ее внимательный взгляд. Мысль, рванувшуюся в пролом, открывающий новое направление. Мгновение, посмотрев на нее и словно уже зная все ее шаги на новом пути, он хохотнул и добавил: «Не хочешь спросить меня, кто такой Джон Голд?» «Зачем спрашивать и почему именно сейчас?» «Разве не помнишь, как ты бросала ему вызов? Прийти и потребовать твою железную дорогу?» Вот он и пришел. Не удосужившись посмотреть ей в глаза, полыхавшие гневом, растерянностью и недоумением, он удалился. Мышцы лица помогли Риордану понять свою реакцию на приход Франциско. Он заметил, что улыбается. Лицо расслабилось, когда он смотрел на него посреди толпы. Он впервые был доволен. Пару раз он достаточно вяло пожелал его прихода, потом заставил себя перестать о нем думать. Наконец, почувствовал нерушимую уверенность в том, что он обязательно придет. И обрадовался. Он очень хотел его увидеть. Бывали моменты, когда на него обрушивалось изнеможение. За рабочим столом, где в полутьме осветились огни гаснущих горелок, во время одиноких прогулок по пустынной загородной дороге к дому или в безмолвии бессонных ночей. Он вдруг ловил себя на том, что думает о единственном человеке, который однажды так четко сформулировал его самые сокровенные мысли. Он отогнал воспоминания, убеждая себя: «Самое плохое, когда чувствуешь, что ты не прав, но не можешь понять, почему». Он поймал себя на том, что просматривает газету, чтобы узнать, не вернулся ли в Нью-Йорк Франциско Данконья, и отбросил ее в сторону, сердито спросив себя: «А если и вернулся? Что тогда? Станешь разыскивать его по ночным клубам и званым коктейлям? Что тебе, в конце концов, от него нужно?» «Вот чего я хотел», — подумал Риордан, глядя на Франциско среди толпы. «Этого странного чувства ожидания, в котором были любопытство, радость и надежда». Казалось, Франциско не заметил его. Риордан ждал, борясь с желанием подойти. «Только не после того разговора», — думал он. «Зачем подходить? Что я ему скажу?» И вдруг, с той же улыбкой, с легким сердцем, уверенный, что поступает правильно, он обнаружил, что идет через зал к группе людей, окружавшей Франциско Данконья. Глядя на них, он удивлялся, что их притягивает к Франциско. Почему они окружили его плотным кольцом, если их негодование явно сочилось из-под улыбок? Их лица выражали скорее опаску, чем страх, и в то же время гнев, но гнев провинившихся в чем-то слуг. Франциско попал в окружение у конца мраморной балюстрады, полуприслонившись к колонне, полусидя на ступеньках. Неформальность позы в сочетании со строгим костюмом придавала ему в высшей степени элегантный вид. Лицо его старательно выражало беззаботность и сияло улыбкой человека, наслаждающегося вечеринкой. Но в глазах не было и следа веселья. Они, как предупреждающий сигнал, светились настороженностью и обостренным вниманием. Незамеченный за спинами собеседников, Риордан слышал, как женщина с огромными бриллиантами в ушах и дряблым лицом спросила: «Сеньор Данконья, Как вы думаете, что случилось с миром?» «Именно то, чего он заслуживает». «О, как жестоко!» «Вы верите в действительность моральных норм, мадам?» Серьезно спросил Франциско. «Я верю». Риарден слышал, как стоявший в стороне Бертрам Скаддер сказал девушке, выразившей возмущение. «Не позволяй ему расстраивать себя. Ты же знаешь, деньги – корень всего зла в мире, а он типичный их продукт». Риарден не подозревал, что Франциско услышал эти слова, но увидел, как он повернулся с учтивой, но мрачной улыбкой. «Так вы думаете, что деньги – корень зла? А вы не задумывались над тем, что является корнем денег? Деньги – инструмент обмена, который может существовать только если есть производимые товары и люди, способные их производить. Деньги – материальное выражение того принципа, что люди могут взаимодействовать при помощи торговли и платить ценностью за ценность. Деньги – довод непопрошаек, которые со слезами клянчат ваш товар, или грабителей, которые забирают его силой. Деньги делают только те, кто производят. И это вы называете злом? Когда вы получаете деньги в оплату за труды, вы делаете это в убеждении, что обменяете их на продукт чужого труда. Цену деньгам дают не попрошайки и грабители. Ни океан слез, ни все оружие в мире не превратят кусочки бумаги в вашем портмоне в хлеб, который вам нужен, чтобы дожить до завтра. Эти кусочки бумаги, как и золото, содержат энергию людей, производящих ценности. Ваш бумажник означает надежду на то, что где-то рядом с вами есть люди, не поступающиеся моральным принципам, который является корнем денег. И это вы называете злом? Пытались ли вы отыскать корень производства? Посмотрите на электрогенератор и попробуйте убедить себя, что он создан лишь мышечными усилиями неразумных животных. Попытайтесь вырастить пшеничное зерно, не руководствуясь знаниями, оставленными нам людьми, впервые сумевшими этого добиться. Попытайтесь добыть пищу, не совершая ничего, кроме физического движения, и вы осознаете, что человеческий разум – корень всех ценностей и всего богатства, что существует на Земле. Но вы утверждаете, что деньги сделаны сильными за счет слабых. О какой силе вы говорите? Это не сила, оружие или мускулов. Богатство – продукт мыслительных способностей человека. Разве деньги, сделанные человеком, создавшим двигатель, сделаны за счет тех, кто его не создавал? Разве деньги интеллектуалов сделаны за счет дураков? Деньги способных – за счет невежественных? Деньги амбициозных – за счет ленивых? Деньги, прежде чем их могли бы украсть или выпросить, сделаны усилиями всех честных людей, каждым в меру его способностей. Честный человек – тот, кто знает, что не может потребить больше, чем произвел. Производство и торговля для получения денег – вот пароль честных людей. Деньги опираются на аксиому, что каждый человек – хозяин своего разума и своих усилий. Деньги постановили, что только сознательный выбор человека, решившего продать вам свои усилия, оценивает их стоимость. Деньги разрешают вам получать товар и труд. Только поэтому они имеют цену для людей. Деньги разрешают только честные сделки ради взаимной пользы, без принуждения, для приумножения, а не для оскуднения. Для того, чтобы осознать, что люди не тягловый скот, обреченный влачить свою ношу, ты предлагаешь им ценности, а не раны, доказывая, что связи между людьми не обмен страданиями, а обмен товарами. Деньги требуют, чтобы ты продавал не свою слабость на потребу человеческой глупости, а свой талант нуждам людей. Они требуют, чтобы ты покупал не низкопробщину, которую тебе предлагают, а лучшее, что могут дать тебе деньги. А когда человек живет торговлей, руководствуясь умом как высшим судьей, а не силой, это лучший продукт. Человек с высочайшими способностями. И уровень человеческой продуктивности – уровень его вознаграждения. В этом состоит смысл существования, чьим инструментом и символом являются деньги. И это вы называете злом? Но деньги всего лишь инструмент. Они дадут вам все, чего вы пожелаете, но не заменят вас как человека, идущего к цели. Они дадут вам средства для удовлетворения ваших сегодняшних желаний, но не породят новых. Деньги наказывают тех людей, которые пытаются повернуть вспять закон причинности. Тех, кто хочет заменить разум продуктами разума. Деньги не принесут счастья человеку, который не имеет понятия, чего он хочет. Если он отрицает знания о том, что нужно ценить, если он избегает выборов в том, что ценно, деньги не дадут ему законов определения ценности. Дурак не купит за деньги интеллект. Трус – отвагу. Профан – уважение. Тот, кто за деньги пытается купить мозги тех, кто находится ниже него, поставив во главу угла деньги, в итоге становится жертвой нижестоящих. Интеллектуалы избегают его, а мошенники и обманщики льнут к нему, привлеченные законом, который ему не дано понять. Никому не позволено быть меньше, чем его деньги. По этой причине вы называете их злом? Только человек, который в нем не нуждается, способен унаследовать богатство. Человеку, который сам способен заработать состояние, неважно, с чего он начинает. Если наследник достоин своих денег, они станут ему служить. Если нет, они его разрушат. А вы кричите, что деньги развращают его. Так ли это? Или это он развращает деньги? Не завидуйте негодному наследнику. Его богатство не ваше, и вы не стали бы лучше, получив его. Не думайте, что его должно распределить между вами. Наплодить 50 паразитов вместо одного значит рассеять состояние. Деньги – жизненная сила, которая гибнет без своих корней. Деньги не служат разуму, который их недостоин. По этой причине вы называете их злом? Деньги – ваше выживание. Вердикт, вынесенный вами источнику средств вашего существования, вы выносите своей жизни. Если источник прогнил, вы проклинаете собственную жизнь. Вы получили ваши деньги обманным путем, пользуясь человеческими пороками или человеческой глупостью, обслуживая дураков в надежде получить больше, чем позволяют вам ваши возможности, снижая ваши собственные стандарты, выполняя работу, которую презираете. Если так, ваши деньги не принесут вам радости ни на грош. Тогда все те вещи, что вы покупаете, будут вам не на пользу, а в убыток. Станут не достижением, а источником позора. Тогда вы закричите, что деньги зло. Зло, потому что разрушают уважение к вам. Зло, потому что не дают вам наслаждаться своей порочностью. Не в этом ли корне вашей ненависти к деньгам? Деньги всегда остаются результатом вашей деятельности и отказываются становиться на ваше место. Деньги – продукт добродетели. Но они не рождают в вас добродетель и не уменьшают ваших пороков. Деньги не принесут вам того, чего вы не заслуживаете, ни в материальном смысле, ни в духовном. Не в этом ли корне вашей ненависти к деньгам? Или вы говорите, что корень зла – любовь к деньгам? Любить вещь – значит знать и любить ее суть. Любить деньги – значит знать и любить тот факт, что деньги – порождение лучшей силы в вас самих, и ваше разрешение на продажу ваших усилий за усилия лучших среди людей. Это тот, кто продал душу за грош, громче всех провозглашает свою ненависть к деньгам. И у него есть на это веская причина. Те, кто любит деньги, хотят ради них работать. Они знают, что способны их заслужить. Позвольте мне дать вам ключ к пониманию характера человека. Человек, проклинающий деньги, получил их нечестным путем. Тот, кто уважает деньги, достоин их. Бегите прочь от человека, который скажет вам, что деньги зло. Эта сентенция, как колокольчик прокаженного, предупреждает вас о приближении грабителя. Пока люди на земле живут вместе, и у них есть причины взаимодействовать, их единственным доводом, если они отринут деньги, станет ружейный ствол. Но если вы хотите делать или хранить деньги, они потребуют от вас высших добродетелей. Люди, не имеющие отваги, гордости или самоуважения, люди, не имеющие морального права на деньги и не желающие защищать их, как они защищают свою жизнь. Люди, которые просят прощения за то, что они богаты, недолго останутся богатыми. Они Настоящая приманка для мародеров, толпящихся у подножия горы и пытающихся вскарабкаться на нее при первом возникновении страха у человека, который виновато просит прощения за то, что он обладает богатством. Они поспешат освободить его от всей вины, а заодно и от жизни, потому что он этого заслуживает. И вот тогда вы увидите, как поднимутся люди двойных стандартов. Те, кто живет по принципу силы, но рассчитывают на тех, кто живет, создавая деньги, которых они грабят, попутчики-добродетели. В нравственном обществе они – преступники. И законы написаны для того, чтобы защитить вас от них. Но когда общество создает преступников по праву и грабителей по закону, которые используют силу, чтобы завладеть деньгами беззащитных жертв, тогда деньги становятся мстителем своих создателей. Такие грабители уверены в своей безопасности, когда грабят беззащитных людей. Закон их не разоружит. Но их добыча становится магнитом для других грабителей, которые отбирают ее. Начинается гонка не среди лучших производителей, а среди самых отъявленных ворюг. Когда сила становится главным законом, убийца одерживает верх над карманным воришкой. И тогда общество исчезает во мраке руин и кровавой бойни. Вы хотите узнать, близок ли этот день? Следите за деньгами. Деньги – барометр общественной добродетели. Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено. Деньги – благородная материя. Что не противостоит оружию, то не выступает против жестокости. Они не позволят стране выжить в виде полусобственности, полудобычи. Когда бы разрушители не появились среди людей, они начинают с разрушения денег, потому что деньги – защита людей и база их нравственного существования. Разрушители завладевают золотом, оставляя его хозяевам кипы обесцененных бумаг. Они убивают все объективные стандарты и отдают людей под деспотичную власть тех, кто произвольно устанавливает ценности. Золото было материальной ценностью, эквивалентом произведенного богатства. Бумага – закладная расписка за несуществующие ценности, обеспеченная лишь угрозами расправы с теми, кто откажется созидать. Бумага – это чек, выписанный легальными грабителями на счет, который им не принадлежит, на счет добродетели жертв. Ждите, и настанет день, когда чек вернется с пометкой «Ваш счет превышен». Сделав зло условиям выживания, вы не можете ожидать, что люди останутся хорошими. Не ожидайте от них того, что они останутся нравственными и пожертвуют жизнями, чтобы стать пищей для безнравственных. Не ожидайте, что они будут создавать, когда производство наказывается, а грабеж вознаграждается. Не спрашивайте, кто разрушил сей мир. Это вы его разрушили. Вас окружают величайшие достижения высочайшей производящей цивилизации. А вы удивляетесь, почему она рассыпается в прах вокруг вас, если вы проклинаете ее жизнь и кровь, деньги. Вы смотрите поверх денег, как это делали до вас дикари, и недоумеваете, почему джунгли наступают на ваши города. На протяжении всей истории человечества деньги всегда крали грабители всех сортов. Их имена изменялись, но метод оставался прежним. Захватывать богатство силой и держать производителей связанными, униженными, бесславными, бесправными. Это ваша фраза о том, что деньги – зло, которую вы так церемонно и многозначительно произносите, пришла к нам из тех времен, когда богатство создавалось руками рабов, повторявших движения, некогда изобретенные чьим-то умом и столетиями, остававшиеся неизменными. Когда производство управляется силой, а богатство добывается завоеваниями, возможности для конкуренции минимальные. И все же, сквозь все столетия стагнации и голода люди возносили грабителей. Аристократов меча, аристократов по рождению, аристократов письменного стола. И презирали производителей, рабов, торгашей и лавочников, фабрикантов. К вящей славе человечества существует первая и единственная за всю историю страна денег. И у меня нет выше и почтения дани, которую я отдаю Америке. Это страна разума, справедливости, свободы, производства, достижений. Впервые разум человеческий и деньги освобождены, и нет уже состояний, добытых завоеваниями, но есть только состояния заработанные. И вместо меченосцев и рабов появился настоящий создатель богатства, величайший работник, высочайший тип человека. Человек, который сделал себя сам. Американский промышленник. Если вы попросите меня назвать важнейшую отличительную черту американцев, я скажу, и это определяет все прочее, что они – люди, давшие миру фразу «делать деньги». Ни один другой язык или нация никогда не использовали это словосочетание. Люди всегда думали о богатстве как о постоянном количестве. Его захватывали, выпрашивали, наследовали, делили, грабили или получали за счет преимущества. Американцы были первыми, кто поняли, что богатство должно создавать. Слова «делать деньги» содержат квинтэссенцию человеческой морали. И все-таки за эти слова американцев осуждают загнивающие культуры континентов грабителей. Сейчас кредо грабителей заставляет вас защищать ваши высочайшие достижения как позорное клеймо, ваше процветание как вину, самых великих ваших людей, промышленников, как мерзавцев, а ваши великолепные заводы как продукт и собственность мускульного труда, труда подневольных, управляемых кнутом рабов, как те, что строили египетские пирамиды. Этим подлецам, которые с самодовольной ухмылкой заявляют, что не видят разницы между властью доллара и властью кнута, следовало бы испытать ее на собственной шкуре. Я думаю, так и случится. Если вы не откроете для себя той истины, что деньги – корень всего доброго, что есть в мире, вы придете к собственному разрушению. Когда деньги станут инструментом отношений между людьми, человек станет инструментом человека. Выбирайте – кровь, кнут и оружие, или доллары, другого не дано, и ваше время истекает. Франциско не смотрел на Риордана, пока говорил, но в тот момент, когда он закончил, его глаза взглянули на него в упор. Хэнк стоял молча, не видя ничего, кроме Франциско, окруженного сердитыми людьми. Некоторые люди слушали его, но сейчас поспешили уйти. Были и те, кто восклицали «Это ужасно!» или «Это неправда!» и «Какие порочные и самовлюбленные заявления!» Громко и в то же время осторожно, словно хотели, чтобы их услышали стоящие рядом, но надеялись, что их не услышит Франциско. «Сеньор Данконья!» заявила женщина с серьгами. «Я с вами не согласна!» «Если вы можете опровергнуть хоть одно из моих заявлений, мадам, я с благодарностью вас выслушаю». «О, я не могу вас опровергнуть. У меня нет ответов, мой разум устроен не так, и я не чувствую в ваших словах правоты, поэтому знаю, что вы не правы». «Откуда вам это известно?» «Я это чувствую, а руководствуюсь не умом, а сердцем. Вы должно быть сильны в логике, но совершенно бессердечны». «Мадам, когда мы видим вокруг людей, умирающих с голоду, ваше сердце ничем не поможет. А я достаточно бессердечен и скажу, что если вы воскликнете «Я этого не знала», вам этого никогда не простят». Женщина пошла прочь, тряся щеками и бормоча дрожащим голосом. «Что за нелепые разговоры для вечеринки?» Осанистый мужчина с глазами на выкате громко произнес тоном натужного веселья, предполагающего, что его слова не воспримут как неприятные. «Если вы действительно так относитесь к деньгам, сеньор, я очень рад тому, что обладаю значительным пакетом акций Данконья Коппер». «Рекомендую вам подумать хорошенько», — угрюмо ответил Франциско. Риордан рванулся к нему, и Франциско, который, казалось, и не смотрел в его сторону, сразу двинулся ему навстречу. Словно окружающих не существовало вовсе. «Привет», — улыбаясь, сказал Риордан, просто и легко, как другу детства. Он увидел, что его улыбка отразилась на лице Франциско. «Привет. Я хочу поговорить с вами». «А с кем, вы думаете, я говорил последние четверть часа?» Риордан засмеялся. «Я и не думал, что вы меня заметили». «Заметил, когда вошел, что вы один из двоих в этом зале, которые рады меня видеть». «Не слишком ли вы самоуверенны?» «Нет, я благодарный». «А кто второй рад вас видеть?» «Женщина», — пожав плечами, легко ответил Франциско. Риордан заметил, что Франциско так естественно увел его от группы людей, стоявших у балюстрады, что никто из них и не догадался, что это сделано намеренно. «Не ожидал вас здесь увидеть», — начал Франциско. «Не нужно было вам приходить на этот прием». «Почему?» «Могу я узнать, что заставило вас прийти?» «Моя жена горела желанием принять приглашение». «Простите, возможно, это прозвучит грубовато, но было бы гораздо более пристойно и менее опасно, если бы она попросила вас взять ее в тур по публичным домам». «О какой опасности вы говорите?» «Мистер Риордан, вы не знаете, каким образом здешняя публика делает бизнес и как она истолкует ваше присутствие здесь. Это по вашим, а не по их правилам воспользоваться гостеприимством значит проявить добрую волю, признать, что вы и хозяин находитесь в цивилизованных отношениях. Не бросайте им таких кусков». «Тогда почему вы сюда пришли?» Франциско весело пожал плечами. «То, что делаю я, ничего не значит. Я просто завсегдатай вечеринок». «И что вы делаете на этой вечеринке?» «Подыскиваю добычу». «Нашли?» Франциско неожиданно посерьезнел и ответил серьезно, почти торжественно. «Да, и думаю, она будет моим самым блестящим триумфом». У Риордана непроизвольно вырвались гневные слова. В них звучал не упрек, а скорее отчаяние. «Как вы можете растрачивать себя на такое?» Легкая тень улыбки, словно отдаленный огонек, зажглась во взгляде Франциско, когда он спросил. «Не хотите ли вы признаться в том, что вас это заботит?» «Вы услышите признание и похуже, если они вам нужны. До того, как я с вами познакомился, я недоумевал, как вы можете пускать на ветер такое большое состояние. Теперь стало хуже, потому что я не могу презирать вас, как прежде, а вопрос стоит пострашнее. Как вы можете тратить впустую свой мозг?» «Не думаю, что прямо сейчас я трачу его впустую». «Не знаю, что в жизни вы хоть немного цените, но хочу сказать вам то, что не говорил никому. Помните, когда я с вами познакомился, вы заявили, что хотите отплатить мне добром?» В глазах Франциско не осталось и следа веселья. Риордан еще никогда не видел у него такого серьезного и почтительного взгляда. «Да, мистер Риордан», — тихо произнес он. «Я ответил, что не нуждаюсь в этом, и оскорбил вас своим ответом». «Хорошо. Вы победили. Ваша сегодняшняя речь предназначалась мне, не так ли?» «Да, мистер Риордан». «Это больше, чем благодарность. И она была мне нужна. Это больше, чем признательность, в которой я тоже нуждался. Это было больше, чем любые слова. Мне понадобятся дни, дабы обдумать все, что вы мне дали. Но одно я знаю уже сейчас. Мне это нужно. Я никогда не делал подобных признаний, потому что никогда никого не просил о помощи. Если это вас развлечет, знайте, я был рад вас видеть. Если хотите, можете над этим посмеяться». «На это может уйти несколько лет, но я докажу вам, что есть вещи, над которыми я не смеюсь». «Докажите это прямо сейчас. Ответьте на вопрос. Почему вы сами не следуете тому, что проповедуете?» «Вы в этом уверены?» «Если то, что вы говорили, правда, если вы настолько велики, что понимаете это, вы уже должны были бы стать ведущим промышленником мира». Франциско ответил мрачно, теми же словами, что сказал дородному мужчине, но со странной бережной ноткой в голосе. «Советую вам подумать дважды, мистер Риерден». «Я думал о вас больше, чем могу признаться». И не нашел ответа. «Попробую намекнуть. Если все, что я говорил, правда, кто в этом зале самый большой преступник?» «Полагаю, Джеймс Таггерт?» «Нет, мистер Риерден, не Джеймс Таггерт. Но вы сами можете определить преступление и вычислить преступника». «Несколько лет назад я сказал бы, что это вы. Я и сейчас думаю, что должен так ответить. Но я почти согласен с той глупой женщиной, заметившей вам. Все во мне говорит, что вы преступник. И все же я не могу в это поверить». «Вы совершаете ту же ошибку, что и глупая женщина, мистер Риерден, только в более благородной форме». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду не только ваше мнение обо мне. Та женщина и все ей подобные избегают мыслей о добре. Вы же отгоняете от себя мысли, которые считаете злом. Они так поступают, потому что хотят избежать усилий. Вы – потому что не позволяете себе принимать одолжения. Они любой ценой потакают всем своим эмоциям. Вы – приносите их в жертву при первой возможности. Они ничего не хотят терпеть. Вы готовы вытерпеть все. Они уходят от ответственности, вы принимаете ее на себя. Но разве вы не видите, что, по сути, ошибка одна и та же? Каждый ваш отказ признать реальность приведет к ужасным последствиям. Нет плохих мыслей, кроме одной – отказа от мыслей. Не пренебрегайте своими желаниями, мистер Риерден. Не приносите их в жертву. Изучайте их причины. Существует предел тому, что вы в состоянии вынести. Как вы узнали это обо мне? Однажды я совершал те же ошибки. Но это продолжалось недолго. Я пожелал бы себе того же. Начал Риерден, но тут же оборвал себя. Франциско улыбнулся. Боитесь пожелать, мистер Риерден? Я желал бы позволить себе уважать тебя так сильно, как только могу. Я... Франциско умолк. Риерден заметил в его взгляде чувство, которое не мог объяснить, но не сомневался в том, что это боль. Он впервые видел, чтобы Франциско колебался. «Мистер Риерден, вы владеете акциями Данконья Коппер?» «Нет», – растерянно ответил Риерден. «Придет день, и вы узнаете, какую измену я совершаю прямо сейчас, но... Не покупайте акции Данконья Коппер. Не имейте никаких дел с Данконья Коппер». «Почему?» «Когда вы узнаете все, вы поймете, есть ли на свете что-то или кто-то, имеющий для меня значение. И как много оно, он или она для меня значит». Риерден нахмурился. Он что-то припоминал. «Я не стану работать с вашей компанией. Разве вы не говорили про двойные стандарты? Разве вы не из тех грабителей, которые разбогатели прямо сейчас, благодаря директивам?» Необъяснимым образом его слова не оскорбили Франциско. На его лицо вернулось выражение уверенности. «Вы думаете, это я выторговал эти директивы у плановиков-грабителей?» «Если не вы, то кто это сделал?» «Мои попутчики». «Без вашего согласия?» «Без моего ведома». «Мне стыдно признаться, как сильно я хочу вам верить. Но сейчас это невозможно доказать». «Разве?» «Я докажу вам это в ближайшие 15 минут». «Каким образом?» «Факт остается фактом. Благодаря директивам вы получили прибыли больше всех». «Это верно. Я получил прибыли больше, чем мистер Моуч и его банда могли вообразить. После стольких лет работы они дали мне тот шанс, который был мне необходим». «Вы похваляетесь?» «Вот именно». Риерден не верил своим глазам, но взгляд Франциско блистал. Это был не взгляд праздного гуляки, а взгляд человека действия. «Мистер Риерден, Вы знаете, где большинство этих новых аристократов хранят свои тайные деньги? Вы знаете, куда эти стервятники равной доли инвестировали большую часть своих прибылей от вашего металла? Нет, но... В акции Данконья Коппер. Безопасно, за пределами страны. Данконья Коппер – старая, непоколебимая компания, настолько богатая, что выдержит еще 3 столетия мародерства. Ею управляет плейбой Декадент, которому на все наплевать, который позволяет использовать свою собственность любым понравившимся им способом и продолжает делать для них деньги, автоматически, как делали его предки. Что может быть лучше для мародеров, мистер Риарден? Вот только одну единственную мелочь они упустили. Риарден пристально посмотрел на него. «К чему вы ведете?» Франциско неожиданно расхохотался. «Бедные спекулянты Риарден Металлом! Вы же не хотели, чтобы они потеряли деньги, которые вы для них сделали, мистер Риарден? Но бывают несчастные случаи. Знаете, как говорят, человек всего лишь игрушка в руках природы. Например, случится пожар в рудных доках Вальпараисо завтра утром. Пожар, который разрушит их до основания вместе с половиной портовых построек. Который теперь час, мистер Риарден?» «Ох, кажется, я перепутал время. Завтра после полудня случится подвижка породы в шахтах Данконья Коппер Варана. Жертв нет, потерь нет, за исключением самих шахт. Обнаружится, что шахты были обречены, так как месяцами эксплуатировались неправильно. Да и чего еще ожидать от руководителя плейбоя? Огромные запасы меди будут похоронены под многотонными завалами горных пород, откуда Данконья Коппер не сможет их достать в ближайшие 3 года. А народное государство вообще никогда их не достанет. Когда держатели акций станут разбираться в произошедшем, они обнаружат, что копи в Кампасе, в Сан-Феликсе, в Лас-Харресе эксплуатировались по точно такой же схеме и придут в негодность всего через год. Просто плейбой подделал бухгалтерские книги и скрыл это от газетчиков. Сказать вам, что они обнаружат в литейном производстве Данконья Коппер? Или узнают о флотилии, перевозившей металл? Но все эти открытия не принесут держателям акций добра, потому что акции Данконья Коппер рухнут завтра утром. Взорвутся, как электрическая лампочка, брошенная в бетонную стену. Рухнут, как скоростной лифт, разбрызгав ошметки попутчиков по стенам шахты. Победные ноты в голосе Франциско заглушил настоящий грохот. Риарден расхохотался. Риарден не помнил, как долго это продолжалось. Он будто перенесся в другую реальность, а второй приступ вернул его обратно. Когда он опомнился, словно придя в себя от действия наркотика, у него осталось единственное чувство. Чувство полной свободы, никогда не испытанное им прежде. «Совсем как во времена пожара на нефтяных приисках Уайта», — подумал он. Оказывается, он отшатнулся от Франциско, который пристально смотрел на него, и уже довольно давно. «Нет плохих мыслей, мистер Риарден. Кроме отказа от мыслей». «Нет». Риарден почти шептал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать. «Если это ключ к вам, не ждите, что я буду аплодировать. У вас не хватило сил, чтобы бороться с ними. Вы выбрали самый легкий и самый порочный путь. Предумышленное разрушение. Разрушение того, что вы не создавали и с чем не можете состязаться». «Об этом вы не прочтете в завтрашних газетах. Не было никакого предумышленного разрушения. Все произошло вследствие банальной, объяснимой, доказанной некомпетенции. За некомпетенцию сейчас не наказывают, не так ли? Парни в Буэнос-Айресе и ребята в Сантьяго, возможно, захотят выдать мне субсидию в качестве утешения и вознаграждения. Все-таки остался приличный кусок компании Данконья Коппер, хоть большая ее часть отправилась к праотцам. Никто не скажет, что я сделал это намеренно. А вы можете думать все, что пожелаете». «Я думаю, что вы самый большой преступник в этом зале». Спокойно и устало ответил Риарден. Даже его гнев испарился. Он не чувствовал ничего, кроме опустошения, ставшего следствием гибели большой надежды. Я думаю, что вы даже хуже, чем я мог предполагать». Франциско посмотрел на него со странной безоблачной полуулыбкой, с безмятежностью победы над болью, и ничего не ответил. Их молчание позволило услышать голоса двоих мужчин, стоявших в нескольких шагах, и они повернулись, чтобы посмотреть на говоривших. Приземистый пожилой мужчина явно относился к типу добросовестных бизнесменов. Его официальный костюм хорошего качества, пошитый лет 20 назад, вышел из моды и слегка позеленел по швам, хоть и нечасто его приходилось надевать. Запонки на сорочке были слишком крупные, но их размер явно говорил о том, что эти затейливые произведения ручного труда – часть наследства. Сделанные в давние времена, они перешли к нынешнему владельцу от предков, вместе с бизнесом. Его лицо в наши дни выдавало честного человека. На нем читалось смущение. Он смотрел на своего компаньона, добросовестно и безнадежно пытаясь понять. Его лоснящийся собеседник, помоложе и погрузнее, с выпеченной грудью и торчащими щетинками усиков, говорил с ним покровительственным тоном со скучающим видом. «Ну не знаю. Вы все жалуетесь на растущие цены. Сейчас это стало общим местом. Обычный скулеж людей, чьи прибыли немного снизились. Я не знаю, посмотрим. Нужно подумать, разрешим мы вам получить немного прибыли или не разрешим». Риордан глянул на Франциско и увидел лицо, сломавшее его представление о том, что может сделать с человеком сильное чувство. Более безжалостного выражения он не встречал никогда в жизни. Он всегда считал себя жестоким, но не знал, что ему далеко до этого свирепого, неумолимого человека, мертвого для всех чувств, кроме справедливости. «Неважно, что еще наполняет этого человека», — подумал Риордан. «Тот, кто способен переживать подобное, уже гигант». Наваждение длилось всего мгновение. Лицо Франциско стало бесстрастным, голос — спокойным. «Я передумал, мистер Риордан. Я рад, что вы пришли на эту вечеринку. Я хочу, чтобы вы это видели». И неожиданно повысив голос, Франциско игривым, распущенным колким тоном абсолютно безответственного человека сказал: «Не могли бы вы судить мне денег, мистер Риордан? Я попал в весьма затруднительное положение. Мне необходимо раздобыть капиталец прямо сейчас, пока не открылась биржа, потому что иначе я...» Ему не пришлось продолжать, потому что тот самый толстячок с щетинкой усиков уже вцепился в его руку. Риордан не мог поверить, что человек способен в мгновение ока измениться в объемах, но он ясно видел, что толстячок уменьшился и в весе, и в объеме. Его формы съежились, словно из него выпустили воздух, и тот, кто только что был высокомерным деспотом, внезапно превратился в жалкий кусок отбросов. «Что? Что случилось, сеньор Донконья? Я имею в виду на бирже». Франциско испуганно приложил к губам указательный палец. «Тише!» – прошептал он. «Ради бога, тише!» Толстячок задрожал. «Что-нибудь не так?» «У вас случайно нет акций, Донконья Коппер?» Толстячок в ответ только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. «О, господи, дело плохо. Хорошо, слушайте, я скажу вам, если вы дадите честное слово, что никому не расскажете. Вы же не хотите поднять панику?» «Честное слово», – пролепетал толстячок. «Вам лучше всего как можно скорее бежать к вашему брокеру и продавать как можно быстрее, потому что у Донконья Коппер дела идут не слишком хорошо. Я пытаюсь достать деньги, но коли не сумею их добыть, вам повезет, если завтра утром вы сможете получить по 10 центов на доллар. Ох, я и забыл, что вы не сможете связаться со своим брокером раньше завтрашнего утра. Это ужасно, но...» Толстячок бежал по залу, расталкивая всех на своем пути, как торпеда, выпущенная в толпу. «Смотрите», — горько произнес Франциско, повернувшись к Риордану. Человечек пропал в толпе, исчез из виду. Нельзя было понять, продал ли он кому-нибудь свой секрет или оказался достаточно коварным, чтобы сторговаться с теми двумя, которые оказывали ему протекцию. Но по пути его следования стали заметны очаги возбуждения. Внезапные трещины раскололи толпу, словно лед, Потом трещины стали разветвляться, как на стене, готовые рухнуть. Островки пустоты начали расти, подчиняясь неумолимому дуновению страха. Послышались внезапно оборвавшиеся крики, неожиданные паузы, потом звуки другого рода. Нарастающий гул истерически повторяемых вопросов, ненатуральный шепоток, женский вскрик, несколько быстрых натужных смешков тех, кто еще пытался притвориться, что ничего не случилось. В коловращении толпы образовались застойные пятна, как будто распространяющиеся участки паралича. Повисла неестественная тишина, словно умолкло рокотание мотора. Потом возникло неистовое, дерганное, бесцельное, неуправляемое движение камней, скатывающихся с горы под действием слепой силы гравитации. Люди бегали, бросались к телефону, кидались друг к другу, на удачу, вцепляясь в окружающих или отталкивая их. Самые могущественные люди страны, неподотчетные никакой власти, державшие в своих руках все пропитание и все удовольствия ее граждан, подхваченные паникой, превратились в поток валунов, посыпавшихся вниз, когда сломалась несущая опора. Джеймс Тайгерт с лицом, непристойно выражавшим все те эмоции, которые людей столетиями учили скрывать, подбежал к Франциско и прокричал. «Это правда?» «Джеймс», — улыбаясь, ответил Франциско. «Что случилось? Почему ты так расстроен? В деньгах коренится все мировое зло, а я просто устал быть его носителем». Тайгерт бросился к главному выходу, крича что-то Орону Бойлю. Бойль кивнул и продолжал кивать с готовностью и безропотностью бестолкового слуги, а потом бросился бежать в противоположном направлении. Черил Фате, сверкающий как хрустальное облако, догнала Тайгерта в дверях. «Джим, что случилось?» Тайгерт оттолкнул ее прочь и убежал. Она упала на Пола Ларкина. Неподвижными, как колонны, остались только трое. Их взгляды рассекли пространство зала поверх хаоса. Дагни не отрывала взгляда от Франциско, а Франциско и Риерден смотрели друг на друга.